Глава третья. Подлая кровь. Лондон, осень-зима 1536 года. Аск, мелкопоместный джентльмен, однако Генрих сразу его вспоминает. Троюродный брат Гарри Перси, родня Клиффордам из Скиптонского замка. Мастер Ризли, которому в новинку обыкновение короля, дивится, что Генрих держит в голове родственные связи самых ничтожных семейств. Называя мятеж паломничеством, Аск придает ему оттенок святости. Цель паломников, как провозглашалось ими неоднократно, выкачать из королевского совета подлую кровь. Место нынешних советников должна занять английская знать. Чтобы блюсти Божьи законы, исцелить раны, как именуют их паломники, нанесенные церкви. Аск принуждает к присяге всех, кто встречается у него на пути. Он шапошно знаком с Робертом Аском. Аск состоит в Грейс-Инн, бывает в Лондоне по делам семьи Перси. Будучи юристом, Аск должен сознавать, в какие игры играет. Требовать присягу именем короля — это слишком, и поскольку наверняка листал исторические хроники, знает, чем это заканчивается, какого рода лужа, в которой он плавает и в конце концов утонет. Мы все выросли на историях о Джеке Соломинке и Джоне Всеисправителе. Те славные дни простолюдины захватывали Лондон, убивали судей и чужеземцев, мочились в кровати богачей, раздирали сборники стихов, подтирались алтарным облачением. Их предводителями были мелкие писари и несостоявшиеся священники Стро и Миллер, Картер и Тайлер. Никто из них не звался своим настоящим именем. А Всеисправитель бессмертен и, как зеленый росток, выстреливает из братской могилы везде, где начинается смута. Мятежники громили дворцы и штурмовали Тауэр. Били все, что билось. В те времена зеркала были диковинкой. В Чипсайде поставили плаху и потребовали головы 15 королевских советников, включая лорда-хранителя малой королевской печати. Если им не удавалось схватить того, за кем охотились, они вывешивали его одежду и выпускали в нее стрелы. В те времена король Англии был ребенком. Страной правили из рук вон плохо. Законы были немилостивы к работникам и ремесленникам. Каждый получал твердое жалование, сколько бы ни стоило зерно. Они платили подушный налог. Неудивительно, что им захотелось насадить на колья головы тех, кто это придумал. И все они, как и Роберт Аск, называли себя верно подданными и орали «Боже, храни короля!». С тех пор прошло 150 лет, и 80 минуло с тех пор, как Джек Кэт назвался капитаном Кента и повел чернь на Лондонский мост. Но для крестьян все едино, что прошлое Пасха, что времена до нормандского завоевания. Они говорят, что не станут платить налоги и выступают против податей, которых никто не вводил. Как сказал ему король, где вы видели налоги, столь необременительные и приятные, что каждый с радостью бросится их платить? В Англии простолюдины пробавляются сказками, песнями и прибаутками в тавернах. Потратив последний пенс на свечу перед образами святых, они живут и дрожат в темноте. Скажем, теленок уродился мертвым, и вот уже за полем пошли слухи, что теленок о двух головах. Вскоре за ручьем божатся, что теленок о двух головах читает латинские тексты задом наперед, а один монах берется за шиллинг дать защиту от этой напасти. За полдня выкидыш обратится антихристом, и почему-то, за исключением священников, все становятся беднее. Попы грозят своей пастве. Если не платить Риму подати, деревья начнут ходить, а урожай сгниет на корню. Пугает их огнем чистилище, жгущим до костей. Спрашивают, неужто вы способны смотреть, как горят ваши дорогие покойники, как ваша престарелая матушка или умершие дети корчатся в муках, умоляя за них помолиться? Людям тяжело смириться с евангельской вестью. Нет чистилища, только суд Божий. Бог не ярмарочный торговец, продающий милости на вес. Нельзя купить спасение, нельзя поручить монаху отмолить вашу душу. «В Линкольншире верят, — говорит Ризли, — что папа собственной персоной идет к ним на помощь». Король фыркает. «Скорее на помощь к ним явится жираф. Они понятия не имеют, кто такой папа». «Вероятно, они также понятия не имеют, кто такой король. Их предводители говорят им, что Генрих объявил себя богом. Теперь от Труро до Ньюкасла, если ребенок захворает, винят короля. Если колодец высох, масло прогоркло, а ведро прохудилось, во всех бедах, будь то град или боль в шее, виноват двор и королевский совет. И горести, словно ручейки, просачиваются из-под земли от шотландской границы до Дувра, пока бессмыслица не затопит всю землю. Как получается, что обличительные песенки про Кромвеля, которые распевают на улицах Фалмута, на завтра уже поют в Честере? Чем дальше от Лондона, тем Кромвель причудливей. В Эссексе он жулик, богохульник и выкрест. К востоку от Линкольна — отравитель. В долинах Йоркшира — чернокнижник в плаще со звездами и луной. В Карлайле — упырь, крадущий детей и пожирающий их сердца. Он, лорд Кромвель, едет в Лондон, чтобы взять управление в свои руки. У мятежников нет пушек, однако нынешние городские стены — одно название, их можно свалить злобным взглядом. Паломники бахвалятся, что обдерут Лондон до нитки и растащат всю его позолоту в свои пещеры. Лондон боится севера. Старики помнят, как узурпатор Ричард привел своих босоногих и востроглазых дикарей. Их речь была груба, а их поступки и того хуже. Они разжигали костры приходно-расходными книгами и могли зарезать гуся прямо на хозяйском заднем дворе. В доме архивов и в Остин-Фраерс он принимает именитых горожан, успокаивает их страхи и побуждает их к действиям. В Тауэре достает королевское оружие и переплавляет золотую посуду на монеты, затем спешит обратно в Виндзор, разбирать правдивые и лживые новости и возглавлять совет. Кто бы ни председательствовал, повестку пишет он. Если новость свежа, то она лжива. Если нет, вероятно, правдива, но бесполезна. Каждый приказ короля сам себя отрицает. Если это случится, делайте так. Но если промедлите или будете введены в заблуждение, поступайте эдак. Однако в любом случае пишите и спрашивайте нас. Не мешкайте, но и не гоните. Будьте смелее, но не слишком разбрасывайтесь деньгами. Поступайте по своему разумению, но не принимайте решений без нашего согласия. Военачальники в Линкольне, Ампхилле и Йоркшире пытаются залезть в головы советникам. Те же, в свою очередь, тянут шею, силясь разглядеть далекие ручьи и болота, лощины и скалы, широкие колеи и козлиные тропы, места, где им не доводилось бывать даже во сне. К счастью, лорд Кромвель был везде. Он знает восточные порты и замки на вересковых пустошах. По делам кардинала ему доводилось бывать в Дареме. Он мог бы сам отправиться на север, увидеть все своими глазами и сопроводить королевскую казну для выплаты войску. «Вообразите, что будет, если вас схватят?» — спрашивает мастер Ризли. «Что, если они потребуют выкуп?» «Интересно. С сколько готов заплатить за меня Генрих. Ему придется взвесить мою ценность и то, сколько я приношу в казну». Ричард Рич хмурится. «Пусть не забудет посчитать то, что еще принесете, милорд, если Господь даст вам долгую жизнь». «Зовите меня», — подавляет улыбку. «Чему вы усмехаетесь, Ризли?» — спрашивает Рич. «Не всякий мятежник способен оценить лорда Кромвеля». Рич разворачивается к нему. «Они не складывают про вас песен? В безвестности есть свои преимущества». «Они возненавидят вас, зовите меня, как только узнают», — ободряюще произносит Грегори. Он говорит: «Я уверен, вы заслужили их ненависть. Они просто не могут найти нужную рифму, потому что сочиняют стихи еще хуже, чем правдивый том». Армия нуждается в снабжении. Вместе с солдатами в поход идут кузнецы и шорники, оружейники и те, кто поставляет котлы для супа, тетивы, одеяла, ведра, треножники и заклепки. И чтобы им вовремя заплатили, нужны писари вести учет, а писарям нужны чернильницы, пергамент и воск. И все, кто на поле боя нуждаются в эле или пиве, свинине и говядине, соленой рыбе и сыре, не слишком старых сухарях, горохе или фасоли, чтобы варить их в соленой воде, и котле для варки. И чтобы заполучить все это, нужны деньги. На войне никто не верит обещаниям. К тому же жизнь королевства не останавливается, если какие-то бездельники из дальних графств решили помахать вилами. Браки заключаются, дети рождаются, растут и требуют новой одежки, вещей и воспитателей. Дочь Анны Болейн начинает учить первые буквы. За неимением собственных детей леди Мария пытается полюбить единокровную сестру. «Дитя не отвечает за грехи матери», — говорит она. «Младенческие черты заостряются, и Элиза уже не поросеночек, а все больше напоминает короля. Никто больше не говорит, что она Норрисова приблуда. Ребенок не может вечно плавать между двумя отцами». Разумеется, Элиза считается незаконно рожденной, но даже незаконно рожденная королевская дочь имеет цену на брачном рынке, если отец ее признает. Поэтому и воспитать ее надлежит как принцессу. Он выбивает содержание молодой женщине Кэт Чемпернаун, известной добрым нравом, к тому же хорошей латинистке. Надеется, что когда-нибудь Элиза оценит его хлопоты. Важно, чтобы первая наставница была по-матерински ласковой. Тогда ребенок не будет бояться ошибок. Посмотрите на Грегори, который ныне подает большие надежды. Его первой учительницей была Маргарет Вернон, настоятельница Малого Марлоу, монастыря, который закрыли этим летом. Она посетила его в Лондоне, поохала над своим учеником, его ростом, пригожестью и манерами. Куда ушли годы? Кажется, только вчера он учил патер-ностер. Неправда, будто он ненавидит монахинь или монахов. Со многими он дружен. В прежние времена он ездил в Малый Марлоу по делам. Его теща Мерси спросила: «Какая она, это Маргарет Вернон?» Он понял, о чем она спрашивает. «Немолодая». Грегори было хорошо под ее присмотром. Теперь пришла ее очередь. Он делает пометку «перевести Маргарет Вернон в Моллинг, Кент». «Моллинг — солидный монастырь, ей будет там неплохо, пока монастырь не распустят». Он думает о Доротее, рисует чудище на полях черновика, думает о докторе Агастино и его снадобьях. Если в смерти кардинала и была какая-то тайна, он не приблизился к ее разгадке. Вероятно, разгадка спрятана в королевском сердце. В личных покоях Джейн, куда они заходят с Рейфом и «зовите меня», он находит королеву среди фрейлин. Сегодня все шьют, никто не поет. Шейку Джейн украшает золотое колье, с которого свисают крупные жемчужины в форме слезинок. «Ваше Величество», — спрашивает он, — «почему бы вам не попросить короля пригласить леди Марию сюда?» «Это нас развеселит», — говорит Джейн Рочфорд. «Она славится своим остроумием». Женщины прячут улыбки. Он говорит: «Мне кажется, здоровье леди Марии улучшится в приятном обществе». «Вы так думаете?» — откликается леди Рочфорд. «Жалко, если, молясь, она сотрет колени до крови. Сидя в деревне, все теряют привлекательность». «Леди Рочфорд рассуждает по собственному опыту», — замечает жена Эдварда Сеймура. Рочфорд говорит: «Если Мария будет с нами, мятежники ее не украдут, и она не сможет к ним убежать». «Ни о чем подобном она не помышляет», — говорит он. «Леди Мария присягнула». Рочфорд с улыбкой складывает руки на груди. Джейн Королева говорит: «Я буду рада ее компании. Я попрошу короля. Только он мной недоволен, потому что я еще не...» «Беременна», — уточняет Джейн Рочфорд. Королева говорит: «Я слышала, помогают агаты, если носить их на коже. Уверен, у смотрителей королевского гардероба они есть», — говорит Рейв. «А если нет, раздобудем. В Корнуолле агаты можно выковыривать из мощеных улиц». Королева выглядит удивленной. «В Корнуолле? У них есть улицы?» «Зовите меня» выступает вперед. «Вы позволите, милорд, хранитель печати? Мы должны сочинить ее высочеству достойную речь. Прежде всего, следует возблагодарить его величество». «Разумно», — думает он, — «почему бы не попробовать?» «Сэр», — начинает он, — «вы подняли меня в заоблачные выси». «Так и есть», — говорит Джейн. — «Я от всей души рада за вас, лорд Кромвель». — «Нет, ваше высочество», — объясняет Джейн Рочфорд. — «Это говорите вы, а не Кромвель. Сэр, вы в своей доброте возвысили меня над всеми женщинами Англии». — «Меня, недостойную», — предлагает Ризли. — «Меня, недостойную», — повторяет он. — «Отлично. Вознесли меня, недостойную, в заоблачные выси. Кто может стать мне здесь утешением? Рядом со мной нет дамы моего положения, которой я могла бы довериться». «Затем продолжайте», — говорит Рейв. «Сэр, ваша щедрость, великодушие и отеческое сердце не позволят вам отказать мне в нижайшей просьбе вернуть ко двору леди Марию, дабы я обрела в ее обществе радость и утешение». «Давайте я сама», — говорит Джейн и делает глубокий вдох. «Сэр, ваша щедрость — это его щедрость или его что-то другое?» «Щедрость красиво звучит», — убеждает ее Ризли. «Тогда попробуем со щедростью», — соглашается Джейн, — «и посмотрим, что из этого выйдет. Лорд Кромвель, мне хотелось бы с вами переговорить». Она кивает фрейлинам, те, переглянувшись, уходят. Рейв и Ризли также отступают назад. Мгновение королева молча смотрит, как ее двор ретируется, затем вынимает из кошелька на поясе флакон с розовой водой. «Он очень древний. Король дал мне его, сказал римский». Стекло, легкое, как воздух, темнеет в ее руке. «Возможно». «Некогда в нем содержалась священная реликвия. Он не сказал, какого святого». Словно предвидя его вопрос, она поясняет: «Я не спросила. Жду, когда сам скажет». «И я». «Король пересказывает мне свои сны», — говорит она с неожиданным страхом. — «Вспоминает детство». — Женщины любят слушать рассказы о детстве мужчин. Он не думал об этом раньше, но ни одна женщина на его памяти не отказалась выслушать старую историю, неважно, насколько правдивую. «Потому что женщины хотят их любить», — говорит Джейн. «Невозможно любить мужчину всегда, но женщины надеются полюбить в нем ребенка». Он смущен. Флакон — всего лишь предлог. Чего она хочет? «Король был очень красивым ребенком», — говорит он. «Так говорят». «Леди Рочфорд», — обращается к фрейлине королева, — «вы не могли бы отойти?» «Нет, еще дальше. Вместе с остальными дамами. Благодарю вас». Ее лицо, повернутое к нему, распускается, как цветок. «Король говорит о своем брате Артуре. Он думает, что убил его». Он так потрясен, что может сказать только: «Король его не убивал, Артур умер сам». «Он убил его завистью, потому что хотел ему зла. Даже когда Генрих был молод, когда был герцогом Йоркским, он хотел стать королем, не обязательно Англии. Говорит, что хотел завоевать Францию, и чтобы потом Артур отдал ему эту страну в награду». «Ваше Величество, желание не убивают». «А молитвы?» — спрашивает Джейн. «Грех молиться о том, чтобы обрести выгоду в ущерб другому. Но мы не всегда властны над тем, что приходит нам в голову». Он говорит: «Должно быть орудие. Аркебуза, кинжал, болезнь». «Генрих говорит, что потом вообразил все беды, которые могут приключиться с ним на французской войне. Понос, распутица, голод». «Мудро для столь молодого человека». «Однако он не переставал надеяться, что станет королем. Господь прочел это в его сердце, и Артур умер, а Генрих унаследовал все его титулы и женился на его вдове Екатерине». «Хотел жениться», — говорит он, ощущая усталость. «Теперь доказано, что брак не имел силы». «И Артур не вернулся домой», — говорит Джейн, «а остался лежать в Вустерском соборе, где его похоронили среди зимы. И Генрих ни разу не навестил его могилу». Спустя мгновение она спрашивает: «Милорд, вы так и будете стоять молча?» Он спрашивает: «Почему сейчас?» «Мы с Кранмером считали, что победили его. Одна зимняя ночь, убеждений и молитв развеяли Артура в воздухе. Кажется, Генрих что-то от нас утаил. Мы сочли его беспомощной жертвой внезапного явления призрака, не подозревая, что мертвеца из могилы поднял стыд». «Если король спросит, я скажу ему, что это детская фантазия, и ему не стоит забивать этим голову». «Спасибо. Я рассказала об этом моему брату, лорду Хертфорду, но он сказал: фу, сестрица, что за суеверие». «Так и сказал?» — смеется он. «Вы можете идти», — говорит королева. «Если вас спросят, о чем мы беседовали, скажите, что я показывала вам флакон и спрашивала про древних римлян. Я не верю всему, что говорит король». Рейф и «Зовите меня» выходят вслед за ним, дрожа от любопытства. «Зовите меня» спрашивает: «Думаете, она наберется смелости и попросит за Марию?» Рейф говорит: «Надеюсь. Если Мария будет под присмотром, никто не станет спрашивать, с кем она встречается и кому пишет». «Вот видите, леди Рочфорд тут как тут, даже ваши люди не доверяют Марии. Ничего, скоро она себя покажет. Лорд Кромвель, говорят, она по вам сохнет». Он берет ее за руку, заставляя посторониться. Нравится ему или нет, она его союзница. «Вам следовало бы обращаться со мной повежливее», — — резко бросает леди Рочфорд. «Впрочем, и королеве не помешало об этом бы помнить». Он уходит. Джейн Рочфорд потирает руку, словно ее ударили. Он думает, если бы желания вызывали смерть, мои услуги не понадобились бы. В разное время Генрих ненавидел обеих своих жен, что не мешало им жить ему назло, пока Господь не прибрал одну, а французский палач не позаботился о другой. Несмотря на все свое могущество, Генрих был не в силах от них избавиться. Только мне это удалось. Мне, который диктует ему, на ком жениться и с кем разводиться, кого взять в жены потом, а кого лишить жизни. Впрочем, какая разница? Скоро придут йоркширцы и поубивают нас всех. Королева решает обратиться к Генриху перед всем двором. На ее лице тревога, головка скромно опущена. «Сэр», — начинает она, — «пусть я и недостойна, а вы славитесь чем? Щедростью. Я нахожусь в высях. Пожалуйста, призовите леди Марию ко двору. Я обрету в ее обществе утешение». Генрих взирает на нее с нежностью и изумлением. «Ты одинока, милая. Разумеется, я ее призову, если это тебя обрадует». «Да, обрадует. Забыла слово», — говорит Джейн без улыбки и оседает на пол, сгибаясь внутри жесткой парчи и атласа. «Выслушайте меня». Что еще она задумала? Он пытается поймать взгляд Рочфорд, но двор не сводит глаз королевы. «Мое сердце, сэр, огорчено тем разладом между вашими подданными и вашей священной особой». Ропот ужаса среди придворных. И это Джейн? Ее ли это речи? Генрих пристально смотрит на жену. «Я воспринимаю ваши слова в их прямом значении. На королеву возложено двойное бремя. Как жена, она должна быть чуткой к душевным заботам мужа. Как королева, обязана хранить верность своему государю». «Я только женщина», — говорит Джейн, — «и не смею притязать на мудрость, которой обладает ваша милость. Но мое сердце уязвлено тем, что почтенные и благочестивые обычаи, что соблюдались испокон веков, ныне забыты. Нам следует беречь их, как сын или дочь заботятся о престарелом отце». Генрих хмурится. «Какие обычаи?» «Нэн», — обращается он к жене Эдварда, — «Нэн, скорее!» Леди Сеймур выступает вперед. «Мадам!» Джейн продолжает. «Ваши подданные хотят римского папу, хотят статуи, которые помнят всю свою жизнь, и освященные свечки, и праздники». Нэн Сеймур. «Мадам!» «Пусть говорит», — произносит Генрих. «Ей следует преподать урок, и кому надлежит это сделать, если не мне? Как такое возможно, что среди всех священников, призванных разъяснять смысл королевской супрематии, после всего, что было сказано и написано, кто-то по-прежнему не понимает, что епископ римский всего лишь чужеземный правитель, стремящийся подчинить себе другие земли? Мадам, я не позволю никому вмешиваться в мои дела и предателю не укрыться за Христовым крестом». Джейн говорит, «Они думают, вы заберете их серебряные кресты и превратите в монеты». Генрих говорит, «Простые люди могут так думать, но кто их направляет? Что это за пастыри? Что за священники и аббаты, которые нарушают присягу, данную своему королю, и с мечом в руках бросаются в гущу сражения?» «Они молились бы за короля», — похоже, Джейн торгуется, — «если бы могли молиться за папу». Он думает, придется вмешаться, если король не в состоянии ей ответить. «Мадам, не существует двойной юрисдикции. Либо король, либо Рим». «И это не обсуждается», — отзывается Ризли. Генрих говорит. «Ее высочеству следует удалиться». Джейн начинает трясти. «Они задавлены налогами». Король подается вперед. «Бремя налогов никогда не лежало на плечах работников и землепашцев. Богач знает и всегда знал, как выдать свои интересы за интересы нищего Лазаря». Джейн пристально смотрит на короля. «Наверное, вы правы. Я ничего не смыслю в государственных доходах. Но, милорд, будьте осмотрительнее в мыслях, а равно в деяниях. То, что вы скажете ночью, не оставит вас днем, а то, от чего откажетесь днем, вернется ночью». Нэн Сеймур берет ее под одну руку, Джейн Рочфорд под другую. Они поднимают королеву на ноги. Король говорит. «Джейн, ты должна понять, душой и телом я принадлежу моим подданным. Правитель отвечает за свои деяния перед суровым небесным судом, и когда он покидает этот мир, его судят по другим меркам, чем простого человека. Господь наделяет его добродетелями, наделяет мудростью, дальновидностью и рассудительностью, но этими дарами ему приходится распоряжаться по собственному разумению. Я земной пастырь божьих овец. Правителю надлежит заботиться не только о знатных, но и о ничтожных, не только об ученых и магистратах, но и о необразованных и бедных, обо всех своих подданных, равно их телесных и духовных нуждах». Генрих кротко добавляет. «Это мой долг, и мир увидит, как я его исполняю». «Аминь», — говорит мастер Ризли. Придворные складывают ладони, ожидая кивка короля, чтобы зааплодировать. «Какое красноречие, сэр!» — бормочет лорд-канцлер. Сэмпсон, епископ Чичестерский, бурчит что-то одобрительное. Граф Оксфордский, лорд-казначей, вздыхает, словно деревенская девица на пуховой перине. Король говорит. «Мы рассмотрим любые законные петиции. Мы готовы сохранить любые обряды и образы, если они безвредны. Однако...» Взгляд короля устремлен выше головы Джейн. «Когда вы затяжелеете, тогда мы и выслушаем ваши просьбы». Женщины уводят Джейн, он резко велит Рейфу «Изовите меня» расступиться, хочет, чтобы толпа рассеялась. Так бывает, когда телега опрокинется посреди улицы, и констебль разгоняет толпу. «Проходите! Не на что тут глазеть!» Ризли хватает его за руку. «Это Керрио? Или Куртене ей нашептал?» «Думаю», — отвечает он, — «это идет от ее нежного смятенного сердца. Ей некому довериться. Хорошо бы ее сестра Бесс Отрад приехала с севера». Рейф предупреждающе хлопает его по руке, леди Рочфорд на расстоянии меча. «Надеюсь, вы не думаете, что это я?» Он говорит, «Мне это в голову не приходило, но теперь, когда вы сами об этом упомянули». «Почему нет? Погубила одну королеву, погубит и другую». Ричард Кромвель пишет из Линкольна, который отбит королевскими войсками у мятежников. «Джентльмены разочарованы, что враг рассеялся. Они прибыли проливать кровь, а не играть в кости. Ричард и сам разочарован. Роль привратника при дяде недостаточно воинственна для его натуры. Чарльзу Брэндону, чтобы не потерять Линкольншир, придется какое-то время держать войско на поле боя». «Что там устроил Чарльз?» — — спрашивает король. — Надеюсь, он не слишком мягок. Ему следует хорошенько проучить этих скотов. Их женщины будут на коленях молить о его пощаде. Чарльз не вынесет женских слез. — Никто из нас не вынесет, — говорит он. Король смотрит на него неодобрительно. Невозможно подсчитать точное число королевских подданных. Лишь ангелам ведомо, скольких крестили, а скольких похоронили. У нас есть старые списки. Сколько лучников и пикейщиков, пеших и конных, может предоставить каждая местность. Сколько шлемов, кольчуг, копий, боевых топоров, бердышей и мечей. Кто из джентльменов поведет войско, ветераны или зеленые новички? Однако мы не можем заглянуть внутрь сердец, чтобы понять, кто нам верен. Враг не один, ни в одном месте. Стоит срубить ему голову, и он, как гидра, отращивает другую. Бунтуют в Камберленде и Уэстмортленде, вплоть до Дербишира на юге. В городах на севере Йоркшира собралось десятитысячное войско. Из Дарома выходят со знаменем святого Катберта, размахивая алыми и белыми шелками. В Камберленде четыре капитана идут в процессии, следом за святыми реликвиями. У них есть трубачи, глашатые выкрикивают их прозвища, капитаны сострадания и милосердия, нужда и вера. Ему известны их подлинные имена. Роб Маунси и Том Бербек, Гильберт Уэпдейл и Джон Бек, капитан-сапожник, знаменитый изменник из Лута и впрямь сапожник, но когда придет время, ответит за свои деяния под настоящим именем Николас Мелтон. А пока, опираясь на надежные и ненадежные источники, мы можем оценить численность мятежников на севере в 50 тысяч. У короля нет армии, способной разбить, перехитрить или остановить такое войско. А значит, пришло время договариваться. Но король не захочет иметь дело с мятежниками. Ему не важно, справедливы ли их требования. Он говорит: «Я их государь. Они не вправе выдвигать условия». У себя в Кеннинг-Холле герцог Норфолк рвет и мечет, распаляя себя, как сигнальный костер. Он пишет по нескольку писем в день. Герцог рвется в бой. Отпустите его на север. Он выступит сей же день. Бога ради, его никто не удержит. Он готов служить под началом Брэндона, только отпустите. В Виндзоре молодые люди с усмешками передают друг другу его письма. Все они слуги лорда Кромвеля, его ученики, прибывшие с ним из Лондона. Провожают с ним день, пьют, едят, говорят о божественном и человеческом, пока не догорят свечи. Встречают день тоже с ним, рьяные, словно собачонки, что скребутся в вашу дверь с первыми солнечными лучами. Погода не благоприятствует охоте, поэтому дворцовые слуги не вскакивают задолго до 6 утра, а встают, как обычно, в одно и то же время, ибо если король не болен и не охотится, каждое его утро расписано по минутам. Слуги будут личных пажей короля, которые убирают свои тюфяки, умываются, одеваются и вносят королевское исподнее. Именно они слышат первые слова Генриха после пробуждения, его первые молитвы, и передают его первые указания, чтобы лорд Кромвель не терял времени даром. Однажды Генрих просит сонным голосом: «Позовите Норриса!» Слуги ошалело переглядываются. Все они утратили дар речи. Король нетерпеливо отпихивает одеяло. «Сэр!» — решается один из слуг. «Норриса нет в живых!» Король зевает. «Что?» Ноги короля касаются пола, и он тут же забывает сказанное со сна. Однако слуги выбегают из королевских покоев, лепеча: «Милорд Кромвель!» Вероятно, король толком не проснулся. Впрочем, если он снова позовет Норриса, сообщите мне. Мастер Ризли смеется. «Вы собираетесь вернуть ему Норриса?» «Вы не умеете воскрешать мертвых», — говорит Рич. «Не умею. Я просто не пробовал». Он кивает пажам, те кланяются и спешат к Генриху с духами и льняными тряпицами. Им выпала честь натирать королевскую персону, пока кожа не станет нежной и розовой, затем откинуть крышки кедровых сундуков и вытащить рубахи, мягкие, как апрельский ветерок. Давно уже нет тех одеяний, которые Екатерина вышивала по белому черными испанскими стежками. Над нынешними львами и лавровыми венками трудились искусные руки наемных швей. За дверью со списком в руках мнется хранитель королевского гардероба. Паш вносит шкатулку с драгоценностями, чтобы король мог выбрать. Однако прежде Генрих усаживается на бархатный табурет, отдавая себя в руки Бродобрея. Когда борода и волосы приведены в надлежащий вид, заходят королевские лекари, сбиваясь в черный клубок со своими тазиками и склянками для мочи. Они принюхиваются к королевскому дыханию, как его величеству спалось, какие его посещали сны. Бедный работник владеет своим сном и своим стулом, а мочу может продать сукновалу, в то время как королевский стул и моча — собственность всей Англии, и любая фантазия, потревожившая его в ночные часы, хранится в книге снов, которая пишется в облаках, что плывут над полями и лесами его королевства. Каждая похотливая мысль, каждое пробуждение в страхе. Если у короля запор, ему дают микстуру. Если понос, содержимое ночного горшка уносят в тазике, накрытом вышитой тканью. О том, что у короля внутри, можно лишь гадать по тому, что выходит наружу. Жаль, что он не стеклянный. Затем из комнаты в комнату передается сигнал. Приносят кувшин с горячей водой, саржу и мягчайшую корпию. Клацают в тазу ножницы, и самый ловкий паж очищает и заново перевязывает больную ногу. На глазах короля выступают слезы. Отвернувшись, он изучает шпалеру или потолок. «Все-все-все, сэр!» — успокаивают его, будто ребенка. Король нетерпеливо вскакивает. «Кромвель здесь? Есть новости?» В гардеробной становится на молильную скамью. Его капеллан ждет за решеткой. Король молится на латыни. Кулаком бьет себя в грудь. Голова опущена, ибо все мы грешники, мы грешим каждый миг. Почему? Когда глаза увлажняются от боли, рот наполняет вкус слизи и крови. Почему слезы, даже когда их сморгнешь, щиплют глаза? С деревянным скрипом король встает, оставляя священника в личном облаке ладана. Как только Генрих уходит из внутренних покоев, прачка забирает вчерашние рубахи и окровавленные бинты. Королевскую постель перестилают, простыни бросают на пол, бархатное покрывало встряхивают и складывают. Теперь спальню будут чистить и драить, чтобы ни пылинка не попалась на глаза королю, притаившись в перышках резного ангела, в гипсовых локонах дикаря или между пальцами ног мраморного божества. Как только король покидает внутренние покои и выходит в личные апартаменты, его тело соединяется с государством. Здесь его одевают, чтобы предъявить миру дородного, свежевыбритого мужчину, пахнущего розовой водой. Когда повстанцы бесчинствуют на севере, члены бунтуют против главы, мятеж или гражданская война, разражается в королевском теле. Лекарь останавливает его. «Лорд Кромвель, вы не могли бы повлиять на нашего государя, убедить его пораньше вставать из-за стола?» «Только не я», — отвечает он. «Когда мужчина перестает проводить много времени в седле, он толстеет. Да хоть на него посмотрите, на кардинальской службе он мог проскакать 40 миль сегодня, 40 завтра и еще 40 послезавтра. Много лошадей и всего один Кромвель. Сегодня он избалован челядью, которую гоняет куда захочет. «Мне 50, — говорит он, — и даже в 30 я не отличался стройностью». В отличие от короля, он не считает, что его брюхо оскорбляет Господний замысел, не горюет о тех днях, когда совершал подвиги в седле. После мессы король сидит с Грегори и разбирает судейские листы старых турниров. Голова к голове они беседуют тихо и увлеченно, разбирая пометы. Рыцарские поединки записывают как музыку, гимны удали и страсти. «Видишь, где он промахнулся?» Палец Генриха тычет в черточку. «И не потому, что не хватило опыта, а потому, что метил в голову». «Это рискованно, сэр», — говорит его сын. «А здесь взял ниже и начал отыгрываться. Два попадания, на третьем сломал копье. Попал и преломлено отело». Турнир не его способ вести государственные дела. Противник не должен видеть, что ты приближаешься. И меньше всего тебе нужен шатер и флаг. Мастер Ризли жалуется, что королевское время переводится впустую. «Я вижу, ему нравится производить впечатление на малыша Грегори, но у короля есть дела поважнее». Король откладывает записи. «Я мог бы зарабатывать себе на пропитание, разъезжая по Европе с турнира на турнир, если бы меня не звали дела правления». Рука Генриха мнет плечи его сына. «Только посмотрите, какие мышцы отрастил этот юноша!» Король ерошит волосы Грегори. «Ежедневное упражнение — вот мой совет. Если не выходишь на ристалище, все равно носи доспехи хотя бы час. И скоро они станут не тяжелее шелкового джеркина». «Даже по воскресеньям, сэр?» — спрашивает Грегори. «Спроси у отца», — подмигивает король. «Он у нас стоит над церковью. Известный нечестивец подбивает счета в день субботний, да знай, щелкает счетами в свое удовольствие. Так почему бы тебе не заняться упражнениями? Носить доспехи — лучший способ сохранить стройность и силу. Внутренний жар сгоняет излишки веса, как жир топится на вертеле». Некоторые верят. Вероятно, король принадлежит к их числу. Что здоровье страны зависит от здоровья ее правителя и его красоты. О простом человеке скажут, что его лицо уже ничего не спасет, но королю придется спасать лицо. Если он уродлив, таким же будет и его королевство. Болен король — больно королевство. Старики расскажут вам, как дед нынешнего короля Эдуард в зрелые годы размяк и не пропускал ни одной юбки, отделяя своим вниманием всех женщин при дворе моложе 30, замужних и девиц. Пока он валялся в кровати, лаская податливую женскую плоть, его братья строили против него козни, а когда один из них умер, второй продолжил плести интриги. Так выдающегося правителя, удачливого на поле боя, благословенного Господом, испортили ленность и пренебрежение своим долгом. Ты или держишь руку на пульсе государства, или теребишь киску. Даже его сыновей выдернули из земли, словно стебельки, и их тела выбросили бог весь куда. Он говорит врачам: «Вы забываете, что король недавно женился. Если мужчина хочет произвести на свет сильное потомство, овощная диета ему не подходит. Это так? Соглашаются врачи. Но и надеяться, как в былые дни, когда король каждый день упражнялся, негоже. Иначе не миновать дисбаланса гуморов, застоя в органах, вялости пищеварения и ожирения печени. Вечер. Он сидит с королем в библиотеке. Книги стоят в огромных шкафах. Переплетенные в вышитый бархат и надушенную кожу с позолоченными королевскими гербами или эмблемами бывших владельцев. Когда наши предки под началом славного Гарри разбили французов, мы морем перевезли сюда их манускрипты. То были зерцала для государей, книги об искусстве правления, написанные для того, чтобы их читали короли. «Славный Гарри был не просто воином», — говорит король. «Он брал с собой в поход арфу, сочинял песни, но ни одна из них не сохранилась». В королевском молитвеннике изображен царь Давид, играющий на арфе. Переверни страницу. Давид изучает псалтырь. Это миниатюрное издание тома, которым владеет король. Рыжая борода курчавится, плащ распахнут, царь Израиля спокойно сидит, держа в руке ту самую книгу, в которой изображен. «Не стесняйся, Грегори», — говорит король. «Ты любишь истории про Мерлина. У моего отца было много книг о нем. Выбирай и читай». «Вы не боитесь?» — спрашивает Грегори. «Его пророчеств?» «Нисколько», — отвечает король. «Мерлин убивает меня уже 10 лет. Мои кости давно сгнили, голова покрылась язвами. А что до лондонского моста, то я и не упомню, сколько раз он рушился. И самый замок, в котором мы сидим, смывало в море рекой. Теперь, когда я слышу его пророчество, я склонен сомневаться». «Колдуны такие же, как и все остальные люди», — говорит Грегори. «Предложите Мерлину аббатство. Это не повредит». «Передайте канцлеру палаты приращений», — смеется король. «Мне хотелось бы видеть лицо Ричи». Странно, что король не сжигает подобные книги. У Мерлина есть поклонники, что неудивительно. Он предсказал, что придет день, когда церкви сравняют с землей, а монахов заставят жениться. Когда немецкие язычники сядут за стол с королем, а знатных вельмож прогонят умирать с голода. Впрочем, Мерлин также пророчествовал, что воды реки Аск вскипят. Медведи вылупятся из яиц, а земля будет так плодородна, что люди забросят пашни и будут любиться с утра до вечера. Ученый Джон Лиланд, королевский антиквар, ездит по монастырям в поисках книг для королевской библиотеки. Он сам, путешествуя по делам в Улсе, спрашивал монахов про книги, но чаще всего натыкался на каменный взгляд. «Сэр, сожалею, но этот текст утрачен много лет назад». Или «Ах, мастер Кромвель, боюсь, его давно пожрали черви». Он говорит: «Монахи боялись, что я заберу их книги для кардинала». «Кардинал был известным стяжателем», — говорит король. Он отводит глаза. Иногда король хвалит Вулси, иногда нет. Генрих спрашивает: «Что случилось с магическими книгами кардинала?» «Я их не помню, сэр». «Вероятно, их забрал милорд Норфолк», — говорит Грегори. «Он много всего забрал». Король спрашивает: «Это правда, что в Улси несколько лет служил дух Оберона?» «Я не доверяю подобным историям, ваше величество. Их сочиняют, чтобы выманить деньги из наших карманов». «Я сам доверяю им лишь отчасти», — говорит Генрих. «Но Оберон очень силен. Король замолкает, чешет ногу, встает. «Гулять!» Их сопровождают мастер Ризли и Ричард Рич. Король не может разгуливать по дворцу в одиночку. Дежурные стражники выстраиваются в шеренгу вдоль его пути. Где королева? В своих покоях, в окружении фрейлин. Впрочем, обида, нанесенная королю, прощена. «Она жалеет бедняков», — говорит король. «Женщинам свойственна жалость. За это я ее и полюбил. И она ненавидит любые разговоры о войне. Боится за меня. По большей части это из-за нее я не поехал на север». Он видит, как Ризли и Рич переглядываются. Рич говорит. «Ваше Величество ведь никогда не были на севере. Тем более незачем сейчас ехать к неблагодарным, которые почитают своих леших больше, чем Господа». Король говорит. «Я правлю страной 28 лет, не давая себе и дня отдыха, и, казалось бы, вправе полагаться на своих вассалов. Из северных лордов я не доверяю лорду Дакру, и не только ему. Я считал, что могу положиться на лорда Дарси, однако даже он, говоря о своей верности, жалуется на грыжу и больные суставы». Король смотрит вниз из окна на новую террасу. «Будем надеяться, что он натрется целебными мазями и все-таки выступит. Но теперь он говорит, что в Понтефракте не хватает солдат, пушек нет, прокормить всех он не в силах, а стены осыпаются. Зачем говорить мне это, если не из желания ослабить мой боевой дух?» Дождь стучит в оконное стекло. «А граф Дерби? Всем известно, что в его свете есть недовольные, и они ненавидят вас, Кромвель, а кроме того, все Стэнли-перебежчики вечно ждут, чья возьмет, и только потом вступают в бой. Теперь Генри Клиффорд». «Наша опора на границе», — вставляет Рич. Король хмурится. «Его арендаторы ропщут даже в тучные годы. Подчинятся ли они ему сейчас?» «Клиффорд — человек жестокий», — говорит он. «Даже Норфолк так считает. Однако на Клиффорда можно положиться. А еще лорд Телбот с его огромным войском». «Наш главный оплот», — замечает Рич. «Наш?» — король говорит. «Телбот тоже дряхлый старик. Впрочем, он всегда был мне верен». Умолкает, морщится. «Я разрешаю Норфолку отправиться на север». 70. Отец Норфолка рубил шотландцев при Флоддене. Нашему герцогу осталось 7 лет, чтобы сравниться в славе с отцом. «Норфолк не посрамит вас на поле боя», — говорит он. «Он упивается битвой, даже если враги простые крестьяне. Считает, мы слишком долго жили в мире». «Я скажу вам, что значит верность Говардов». Генрих хромает и, чтобы отдышаться, опирается на лорда-хранителя малой печати. «Джон Говард, дед нынешнего герцога, заявил как-то, что готов защищать вязанку дров или каменный валун, если парламент провозгласит его королем». «Что свидетельствует о его уважении к парламенту?» — бормочет Ричард Рич. «Но он сражался против моего отца!» Король оборачивается к Ричу. «Вы этого не понимаете, болван? Признавал королем Ричарда Плантагенета!» Рич сжимается, словно в объятиях с кевингтоновой дочки, бормочет извинения, но он, лорд Кромвель, обрывает их. Молодые, а Рич достаточно молод, не понимают, что по сей день ничто в королевстве не ценится так, как поведение ваших предков при Босворте. «Тогда Говарды допустили серьезную ошибку, и она стоила им герцогства. Мастер Ризли так спешит отойти подальше от провинившегося Рича, что встает по другую сторону от короля и чуть ли не цепляется за его рукав. «Нынешний Говард об этом помнит», — говорит он, — «и не станет идти вам наперекор». «Но он пошел мне наперекор», — говорит Генрих. «Я чувствую, Рич, вы не сознаете, что такое король? Королем делает Бог, а не парламент, который провозглашает его титул, утверждает. Но где в Писании упомянут парламент? Напротив, там множество указаний на обязанность подданных повиноваться государю и на то, что нет власти, аще нет Бога. Если бы паломники и впрямь держались истинной веры, как уверяют, они бы это знали и на коленях, вымолив прощение, разошлись по домам. А вы бы простили их, сэр?» — спрашивает мастер Ризли. — «Отойдите подальше, зовите меня!» — рявкает король. — «Не люблю, когда на меня напирают!» У Ризли отвисает челюсть. «Зовите меня?» Неужели шутливое прозвище вышло за пределы домашнего круга? Генрих рассержен, знаком велит им оставаться на месте и в одиночку хромает в сгущающиеся сумерки. «Я чувствую, у вас чесались руки взять бумагу и перо», — говорит он Ричу. Однако, сказав раз, он повторит еще. Кое-чего король не произнес вслух, но наверняка подозревает. За знаменами пяти ран полощутся другие невидимые знамена, вышитые эмблемами Куртене и Полей. Джентльмены из древних родов встали на сторону Тюдора, но за их словами и делами нужен глаз да глаз. Некоторые пленные мятежники не скрывают надежд, что папа пришлет им другого короля по имени Реджинальд Поль, который женится на принцессе Марии и отправит ее отца побираться. Паломники утверждают, что затеяли крестовый поход ради чистой и непорочной девы. Однако, умышленно или нет, они служат гордыне Гертруды Куртене и Маргарет Поль, молодой женщины, которая хочет стать английской королевой, и старухи, которая уже воображает себя королевой. «Сэр!» — Ричард Рич тянет его за рукав. «Мне дали понять, то есть мне нужно... Мне посоветовали поехать в Йорк, где я буду полезен и смогу себя показать». «Так не медлите. В Йорке спокойнее, чем здесь». Середина октября. В Линкольне Ричард Кромвель стоит лагерем вместе с Фицуильямом и Фрэнсисом Брайаном. Его зовут на все советы, и за это нам следует благодарить Фицуильяма. Другие лорды предпочли бы держаться от него подальше, но Фицуильям твердо стоит за нас, пишет Ричард. Никто при нем не смеет дурно отзываться о Кромвелях. Он пишет также, что Брайан надеется встретить Аска в бою. Двое одноглазых потягаются за славу, как в старых преданиях. Ричард скучает по дому. «Утешьте мою бедную жену!» Он думает, должен ли взять под свою крышу Фрэнсис. Крыш у него хватает. Жену Ричарда можно поселить в Степни или в Мортлейке. Если мятежники ворвутся в Лондон, первым делом они нападут на Остинфраерс. Бог знает, что они рассчитывают там найти. Груду сокровищ, конфискованные потиры, подмигивающие самоцветами, бесценные реликвии вроде веток неопалимой купины или сундука с манной, упавшей с неба на израильтян в пустыне. Он пишет Ричарду собственной рукой. «Дома все здоровы, хоть и не веселы. Мистрис Ричард ждет не дождется твоего возвращения, как и я. Но королевская служба требует терпения. Часы отдыха в ожидании битвы не позволяй товарищам втянуть себя в игру на деньги. Если откажешься, они станут насмехаться над тобой. Посмотрите на Кромвелева племянничка, в карманах у него пусто. Если поддашься, найдут способ объявить тебя мошенником. Мы разрешили Норфолку с сыном присоединиться к компании, но если столкнешься с молодым Суреем, отойди в сторонку, иначе он постарается тебе навредить. Не слушай, что говорят обо мне. Когда все вокруг ходят с оружием, недолго поддаться на провокацию. Он заканчивает день, погребенный под горой депеш. Чем больше новостей, тем меньше он понимает. Сражайся, Аск, на вашей стороне, вы называли бы его хорошим военачальником и достойным человеком, поскольку он велит платить крестьянам за то, что забирают у них солдаты. Однако исполняют ли солдаты его приказ или творят, что хотят? Джентльмены, верные королю, бегут с севера в Лондон. Они рассказывают, как обстоят дела. Если Аск говорит «подождем», его сержанты велят выступать. Аск не велит звонить в колокола, солдаты звонят. «Не зажигайте сигнальных огней!» — зажигают. Родные братья его оставили, предпочтя отсидеться в укромном месте. И все равно говорят, что его приход был предсказан в пророчестве. Север долго ждал своего одноглазого мессию. Где он потерял глаз? Никто не ведает. Генрих спрашивает. «Почему эти мятежники кричат о подлой крови? Всегда были люди, вырастающие словно грибы после дождя. И мой отец, и мой дед говорили, что незнатный человек иногда полезнее герцога. У человека скромного рождения нет собственных интересов, только желание служить господину, которому он обязан всем». Он говорит, «Будь здесь, милорд Норфолк, он сказал бы вашему величеству, что у людей безродословной нет и чести. Они без колебаний пойдут на все». «Однако они думают о спасении», — говорит король, — «так что не на все. Вы знали Реджинальда Брея? Он взялся из ниоткуда. Школа классической грамматики в Вустере, если я не путаю. Однако он был мудрым и опытным советником моего отца. Великие лорды добивались его расположения, потому что боялись тех слов, которые он мог нашептать в ухо королю». «Брея нет в живых уже добрых лет 30, если не больше. Как он может его знать? Но расчеты правителей выходят за положенный смертным срок». Он говорит, «Я знаю, где его могила, сэр». Брей похоронен в Виндзоре, в часовне святого Георгия, построенной на его щедрые пожертвования. Впрочем, там же похоронен и Джон Шорн, священник, загнавший дьявола в башмак. Он видел эмблему Брея высоко на алтаре, его ребус в камне и стекле. Нужно найти эмблему на полу и преклонить на ней колени, думает он. Брей отвечал за королевскую казну и себя не забыл, сумел сколотить состояние. Генрих говорит, «Трудящийся достоин награды. Брей сражался с корнуольскими мятежниками и достойно себя показал». «Для писаря», — думает он, — «предлагает ли ему король отложить перо и взяться за меч, несмотря на все, что было сказано до того?» «Вы помните корнуольцев?» — говорит Генрих. Он кивает. «Я был ребенком». «Отец спрятал нас в Тауэре. Он был уверен, что крепость устоит, даже если город разграбят». Не только северяне ненавидят налоги. На окраинах Англию не воспринимают единой страной, за охрану границ которой мы все обязаны платить. Когда корнуольцы восстали, они говорили, что не будут платить за защиту севера от набегов шотландцев, которых в глаза не видели. Их предводителями были адвокат Томас Фламанг и кузнец Ангов, что и означает кузнец. Они прокатились по стране до самого Лондона, собирая союзников, а впереди шел великан по имени Болстер. А может, не впереди, а охранял тылы, ибо никто его не видел. Он был либо дальше, либо где-то сзади. В доме Уильямсов в Мортлейке, где он за еду исполнял мелкие поручения, великанов презирали и с хохотом рассказывали про одного из корнуольских приятелей Болстера. Одинокий, грустный великан по воскресеньям метал кольца на колышки вместе со своим единственным другом, шустрым малым по имени Джек. Как-то великан хлопнул Джека по макушке и проткнул тому череп, словно корочку от пирога. От плача великана содрогнулся небосвод, а мозги Джека тем временем стекали по щекам, как подливка. Он сказал сестре Бет: «Великаны происходят от Каина, который убил своего брата. До потопа их было великое множество, но все утонули. Они были высокими, но не настолько, чтобы держать голову над водой». Бет промолчала. «Троянец Брут сразился с выжившими и всех их перебил. Это был могучий воин, который придумал Лондон». Бет снова промолчала. «Болстер? Неужели его и вправду так зовут? Смешное имя». «А ты готов повторить ему это в лицо?» — спросила Бет. Чем дольше Болстер оставался невидимым, тем больше страху наводил. Ростом он был 10 или 12 футов, с ручищами, словно крылья ветряной мельницы, и ножищами в кованых башмаках, которыми мог расплющить голову, словно виноградину. Их дома в Патне стояли на пути мятежников, и он, мальчишка 12-13 лет, готовился поколотить колени великана. В это беспокойное время Уолтер неплохо заработал на починке и перепродаже приятелям видавших виды доспехов. Сам он говорил, что не боится корнуольцев, потому что знает, как они варят эль. 24 часа кряду на каждом привале. Потом хлещут его ведрами, шипящий, светло-коричневый, валящий с ног, как никакой другой напиток. А на утро не могут проблеваться. У Блэкхита армия короля разбила мятежников. В тот день многих посвятили в рыцари на поле боя. Ангофа и адвоката повесили и четвертовали, а окровавленные части тел выставили на показ у них на родине. Однако Болстера не повесили. На свете не нашлось бы такой виселицы. Он затерялся в большом мире. Возможно, затаился на морском дне, дышит через жабры, словно рыба, пока не всплывет на поверхность и не начнет все сначала. Великан не привык бездействовать, как и лорд-хранитель печати. В эту пору, когда облетают последние листья и ударяют первые морозы, постоянная тревога и невозможность самому ничего изменить заставляют его вспоминать раннее детство, когда никакого Болстера не было в помине. До того, как он поставил ногу на ступень лестницы, ведущей вверх, до того, как узнал, что есть такая лестница, дни, когда другие распоряжались его судьбой, до того, как он узнал, что существует судьба, когда он думал, что в мире есть только кузница, пивоварня, причалы, река, и даже Лондон казался ему далеким, хотя, честно говоря, тогда он еще понятия не имел о расстояниях. Когда ему еще не было 7, и отец с дядей все за него решили, не дав ему вставить слово. Дядя Джон сказал: «Вот что я тебе скажу, братец. Томас тебе пока без пользы, только под ногами вертится. Чего б тебе не отдать его мне в учение?» Они на пороге пивоварни, окутанные запахами. Он подходит к Джону сбоку. Отец возится внутри, в полутьме, ворочает какие-то ящики, что-то ищет. Интересно, что? «Так и будешь торчать на пороге, братец?» — спрашивает Уолтер. пока я тут спину надрываю. Джон говорит: «Сделай милость, выслушай меня». Уолтер опускает ящик на пол. «Чего надо?» «Отпусти Тома со мной в Ламбет. Тамошний эконом, мой старый приятель. Хочешь сделать из него повара? В моем семействе не будет тупорылых и широкомордых». «Это его ни к чему не обязывает», — говорит Джон. «Вреда от этого никакого. Надеюсь, он принесет мне кружку посыта в старости. Потушит курочку? Ладно». Уолтер смеется, уверенный, что никогда не постареет. Думает, всегда будет зубатым. «Слушайся дядю, Том, иначе тебя запекут в пироге». «Но сначала покрошат», — добавляет Джон и, скрепляя сделку, хлопает его по затылку. Уже тогда в нем было что-то твердое. Все так и норовили отвесить ему оплеуху или подзатыльник. Возможно, людям нравился звук. Впрочем, на пути от дома Джон говорит: «Тебе нужно ремесло, Том. Ты же не хочешь стать похожим на отца, который только и умеет, что наживать неприятности». Он говорит: «У него под кроватью сундук с тремя замками». «Не сомневаюсь, сундук набит золотом», — говорит Джон. «Знать не хочу, откуда он его взял. Да вот только за пределами прихода что с ним будет. В Патне все знают, что с ним лучше не связываться. А попробуй он выйти отсюда без своих закадычных дружков. Никто его не испугается». Надо же. Впервые он видит Уолтера глазами равнодушного чужака. Небритый приземистый крепыш. Похабник и буян, ищущий случая подраться. И долго искать не приходится, потому что весь мир против Уолтера. Всяк норовит сделать ему пакость, стянуть его добро. «Опереди их, укради сам!» Вот его девиз. И вот как он преуспевает. Шлепает по жизни на звук чужих страданий, вынюхивает слабых, избитых с толку, чтобы сделать им еще хуже. Он говорит Джону: «В Мортлейке все знают моего отца. В Имблдоне. Когда он помрет, мне достанется кузница». «А с чего бы Уолтеру помирать?» — спрашивает дядя. — «Если только его не повесят. Будешь горбатиться на него до 30. Я не могу научить тебя его ремеслу, но могу научить своему. Ремесло за плечами не висит. Даже в заморских странах повар всегда пригодится». «Я не знаю заморских блюд». «Научишься смешивать соусы, тебе везде будут рады», — фыркает Джон. «Хотел бы я посмотреть, как Уолтер приготовит сливочный соус. Да тот свернется от одного его взгляда». Он думает, дядя завидует. «Мой отец — признанный боец, а он только и умеет, что возиться с мукой. Однако вслух говорит: «Дядюшка, я хочу обучиться твоему ремеслу, когда начнем». Середина месяца. Лорд Клиффорд осажден в Карлайле. Герцог Норфолк в Ампхилле. С ним Генри Куртене, маркиз Эксетерский. С маркизом, о чем тот не подозревает, человек, представленный лордом Кромвелем. Норфолк получил, что хотел: войско за спиной, королевский приказ в сидельной сумке. И все равно продолжает брюзжать в каждом письме. Письма открывает мастер Ризли и пересказывает их содержание королю. Мятежники движутся на Йорк. Мэр считает, что город расколот и не выстоит. По слухам, архиепископ Йоркский уже сбежал. Роберт Аск призвал мятежников с севера Йоркшира. Они обещают восстановить монастыри там, куда доберутся. «А я вам говорил», — восклицает мастер Ризли, — «я говорил, когда монахи уйдут, монастыри надо сравнять с землей». Он, Томас Кромвель, перемещается между Виндзором и Лондоном, туда-сюда, по реке или дороге, исполняя приказы короля. Плохо спит, мало ест. С тем же успехом он мог бы жить с войском в чистом поле. Даже в пути он ощущает себя в замке, запертым в королевских часах и днях. Король недоволен, когда его нет. Он все еще государственный секретарь, и все делается через него. Однако в первую очередь королю нужны монеты. Блюдами и потирами придется пожертвовать. Тяжелые золотые цепи больше не вернутся в хранилище. Он, Кромвель, никогда не считал, что металл должен тускнеть или гнуть шеи вельмож. Напротив, назначение золота — обращаться и приумножаться. «Впрочем, — говорит он, — зовите меня, — этой осенью я бы не отказался от знакомства с толковым алхимиком или принцессой, умеющей прясть золотую нить из соломы». В Виндзоре город подступает к замковым стенам, и там, где при короле Эдуарде были торговые ряды, теперь теснятся к замковому рву убогие жилища, похожие на гномьи норы. Улицы кишат торговцами, ищущими, что продать двору, ибо в пределах замка нет ни огородов, ни домашней скотины, ни даже пруда с карпами. Повозки с грохотом вползают на холм по мощеной дороге и въезжают в громадные ворота, так что благородные господа должны прижиматься к домам, пропуская возчиков. Он слышал, что в городских церквях проповедники возносят паломникам хвалу. Он платит мальчишкам, которых сам выбрал, чтобы слушали, о чем болтают в торговых рядах, просачивались в таверны, толкались среди клиентов портовых шлюх, а после шли к священнику, проверяли, какую исповедь тот хочет услышать, а после спрашивали напрямик: «Эти мятежники святые? Должны ли мы пополнить их ряды, святой отец?» Намерзнув и вымокнув в пути, он просыпается разбитым. Сны его тягостны, он видит себя на пристани. Другой берег реки теряется из виду. Река набухает, серая масса воды растекается вширь, полированное олово отражает серебро небес. Берега не видать, потому что берега нет, потому что вода стала вечностью, потому что его плоть растворилась в ней, потому что все его истории смешались, все воспоминания стали одним. Дядя Джон говорит: «Запомни, юный Томас, если задумал учиться, нечего шататься вверх и вниз по реке, ты должен всегда быть под рукой. Потому что если к архиепископу Мортону, ныне кардиналу Мортону, прибудут гости из Рима, они не насытятся тарелкой дробленого гороха, им подавай язычки певчих птиц, сбрызнутые медом. И мы не можем сказать им: «Монсеньоры, к сожалению, мальчишка, который ловит жаворонков, сбежал домой в патни, потому что его отец сегодня участвует в состязании, кто кого запинает, а сын держит его рубаху и принимает ставки». Оставить патни нелегко. Его тянуло назад. Ему свистнуть, и вот он, легок на помине. Шайка воров, задумав ограбление, позвала его влезть в дом через окно и открыть дверь изнутри. «Нет», — ответил он. «Почему?» — удивился вор. «Боюсь господней кары». «Боялся ты лучше моего кулака», — сказал предводитель шайки, предъявляя кулак. «И потом», — сказали они, — «с чего ты взял, что Господу есть до тебя дело? Не все ли ему равно, если ты влезешь в окно Милдред Дайер, богатой вдовы, у которой всей защиты комнатная собачка, и эту шавку мы запросто отпихнем или сломаем ей шею?» Он подумал: «Богу есть дело до малых птиц». Запомнил наизусть эту строчку из проповеди: «Господу есть дело до Милдред Дайер. Господу есть дело до ее собачки Пипина». Он сказал: «Я вас презираю. Вы даже лужу не перепрыгнете, не надравшись для храбрости. И когда-нибудь вас повесят, а мои друзья будут смотреть и хохотать, глядя, как вы болтаете ногами». Тогда предводитель пустил в ход кулак, прижал его к стене и лупил по голове. «Угомонись, Эдвин, он того не стоит!» Он не помнил боли. Может, потому, что ее не чувствовал. Зато помнил, как воняло изо рта обидчика. «Кто это сделал?» — спросил Уолтер, когда он пришел домой побитый. А, выслушав его историю, заметил. «Силы небесные! В следующий раз, когда тебя позовут на дело, откажись как положено, скажи, что занят. Это простая вежливость». Подрастая, он становился осмотрительнее. До определенной степени. Грешил тяжко, но знал, когда грешить. Он видел, как насиловали женщину, но не вмешался. Видел, как выдавили глаза одному малому, видевшему то, чего видеть не следовало. Иисусе, не проще ли было отрезать ему язык? Однажды он спросил у Уолтера по поводу особо мерзкой затеи, в которой не желал участвовать. «Отец, ты отличаешь добро от зла?» Лицо Уолтера потемнело. «Впрочем, — ответил он довольно мягко, учитывая обстоятельства. «Сынок, вот что я отличаю. Добро — это когда ты схватил свое и был таков. А зло — когда тебе успели навалять. Чему и тебя вскоре научит жизнь, если не желаешь учиться на примере отца?» Покуда он посасывал костяшки пальцев, вор Эдвин сказал: «Это тебе подарочек от меня, малый. Можешь приходить за наукой. Ради тебя дьявол не станет марать лапы». 16 октября мятежники берут Йорк, второй город в королевстве. Англия рушится, словно соломенная хижина. Когда доставляют новости, он в Лондоне пытается наскрести 10 000 фунтов для Норфолка, заплатить солдатам. От Ризли приходит весть. Король хочет его видеть как можно скорее. Еще одна записка, еще одна. Когда он прибывает в Виндзор, его обступают угрюмые советники. Король молится. У себя? Нет. Сегодня он взывает Господу из величественной часовни святого Георгия. Епископ Сэмпсон говорит: «Кромвель, он ждет вас». «Но вы ему сказали, что Йорк взят». Только сейчас до него доходит, что они могли оставить эту новость ему. Но нет. Королю сообщил Рейв, который сейчас с ним. Оксфорд говорит: «Вряд ли король очень сильно винит вас, милорд». «За то, что Йорк пал? Он-то здесь при чем? Но кто-то же должен быть виноват». Лорд Одли говорит: «Последние недели даже Вулси едва ли сумел бы изменить направление ветра». «Вы уверены? Вулси не сбежал бы из Йорка, как нынешний архиепископ». Он говорит: «Ни один мятежник не посмел бы высунуть носа на расстоянии в 100 миль от милорда-кардинала. А если бы посмел, получил бы достойный отпор». Теперь в часовню. Он проталкивается среди советников. «Идемте, зовите меня». Шагая за ним, Ризли спрашивает: «Смерть сделала кардинала неуязвимым, сэр?» «Похоже на то». Впрочем, больше Вулси с ним не беседует. С самого возвращения из Шефсбери он лишен компании и совета. Кардинал перепрыгивает с облачка на облачко, там, где мертвые праведники хихикают над нашими просчетами. Умершие увеличиваются в наших глазах, мы же, напротив, кажемся им муравьями. Они смотрят из тумана, словно мистические звери со шпилей, реют над нами, словно флаги. Король в часовне, высоко над скамьями рыцарей подвязки. Он поднимается по узкой винтовой лестнице, и его сердце сжимается. Он знает, что отсюда король смотрит на своих предшественников, на убитого короля Генриха, VI, износивших это имя, в его гробнице. Он ныряет под низкую притолоку. Король стоит на коленях, спина прямая и, очевидно, молится. Сзади, насколько возможно далеко, преклонил колени Рейф. На лице просительное выражение. Когда он, лорд Кромвель, проходит мимо, Рейф надвигает шляпу на глаза. На полу подушка. Все лучше, чем голые доски. Некоторое время он молча стоит на коленях за спиной своего монарха. «Во Флоренции, — вспоминает он, — я играл в кальчо, многолюдную игру, больше похожую на рукопашную. Юноши из хороших семейств выставляли 2-3 десятка самых дюжих слуг. Его, бешеного англичанина, извиняло лишь то, что, плохо зная тосканский, он не понимал правил. Он слышит королевское дыхание. Король вздыхает. Генрих знает, что он здесь. Его выдает дрогнувшая мышца на загривке. Спустя 10 минут ты в крови. Мяч в соплях и песке. Ты задыхаешься, ноги дрожат. Ступни превратились в клей. Кто-то выдрал из твоей головы клок волос. Но если ты схватил мяч, остальное неважно. Ты бросаешься вперед, прижимая мяч к себе, гул одобрения с крыш, но ты не успеваешь пробежать и 10 шагов, как тебя подрезает такой же вопящий безумец. Генрих кладет руку на теме, словно прихлопывает комара. Его священная голова полуоборачивается, взгляд настороженный. «Сухарь!» Звучит как начало молитвы, хотя вряд ли из этой молитвы выйдет прок. Он ждет. Король глубоко вздыхает, стонет. Матерь Божья! Как все болит после игры, но на поле не чувствуешь ничего. Генрих крестится и пытается встать. Интересно, примет протянутую руку или укусит? Йорк! «Как Йорк мог пасть?» Когда король обращает к нему лицо, в глазах отчаяние, словно кто-то разрубил его пополам и в расщелине обнажился мозг. Рей в полумраке встает с колен. Он хватает подушку с пола, на ней золотом вышито на темно-красном. «Га-га! Король Генрих, королева Анна». Рейф выдергивает у него подушку, словно горячий пирожок. Будь мы во Флоренции, я пинком зашвырнул бы эту подушку выше Санта-Кроче, словно мяч, вместе с памятью о ней. Король говорит. «Сегодня я обедаю в главной зале». «Ваше Величество». «Я должен предстать во всей...» Король запинается. «Во всей красе, понимаете?» «Где зеркало Неаполя?» «В Уайт-Холле, сэр». Он думает, Генрих скажет, вызовите стражников и доставьте сюда. Короля не волнует погода и расстояние. Он хочет блистать перед своими подданными в огромной жемчужине и алмазе из сокровищницы Франции. «В Уайт-Холле?» — переспрашивает Генрих. «Ладно, неважно». Кажется, ему достаточно вспомнить об этой драгоценности, чтобы ощутить подъем. Когда французский король просит вернуть алмаз, Генрих всегда отвечает: «Передайте Франциску, что мои притязания на Францию сильнее его. Однажды я потребую больше, чем драгоценности». «Пусть играют трубы!» Голос Генриха теряется в пространстве часовни. «Рейф, где вы прячетесь? Мой долг и моя любовь отданы королеве. Если она наденет рукава с моей монограммой, которую Ипгрейв прислал в июне, я буду в парном дублете». Внизу под ними, в зеркале времени, рыцари ордена подвязки рыдают на своих скамьях, их черепа громыхает в украшенных перьями шлемах. Однако король расправляет плечи, задирает подбородок. Позже Рейф скажет: Достойно восхищения, как он принял весть о падении Йорка. Можно подумать, получил 1000 фунтов, а не зуботычину. Его одолевают посланцы, и он вынужден просить Рейфа шепнуть королю на ухо, что обед он пропустит. Говорят, мэр Йорка вывез городскую казну, но сумеет ли он ее сохранить? Теперь паломники станут грабить богатых горожан. В Йорке 40 приходских церквей и 50 больших монастырей, не тронутых палатой приращений. Он давно знал, что это место кишит папистами. Но где был бы ваш Йорк и другие большие города, чье богатство основано на торговле шерстью, если бы он не умасливал императора, уговаривая не закрывать порты и не защищал вас перед Ганзейским союзом? Если он встретит Аска, обязательно спросит, неужто в интересах Севера грозить тому, кто несет вам благосостояние? Он говорит Рейфу: «Хорошо, что шотландский король во Франции, иначе он непременно вмешался бы». Из Парижа доносят, что Яков еще не женился, но делает много покупок. Рейф говорит: «Яков оставил вместо себя королевский совет. Наверняка они обдумывают такую возможность. Не знаю, отважится ли объявить нам войну». «Им не нужно ничего объявлять. В Кальчу никто не объявляет войну, однако потери неминуемы. Поле, усеянное зубами и...» — он про такое слышал — «глазами. Никто никого не хочет зарезать, но порой игрокам случается напороться на чужой нож». Письма дописаны. Он присыпает бумагу песком. На сегодня довольно. «Я голоден, зовите меня. Возможно, еще не поздно присоединиться к нашему государю». В углу главной залы, где слуги бахвалятся друг перед другом, он видит Кристофа, который усердно мелет языком. Якобы его хозяин был в Константинополе, где давал советы султану. В его дворце, спрятанном в извилистых переулках столицы, надушенные опахалы разгоняли воздух, а пышнотелые одолиски возлежали на атаманках, в чем мать родила, не утруждаясь никакой работой, а лишь наматывая локон на пальчик в ожидании, когда Мустафа Кромвель явится домой потребовать свой щербет и своих девственниц. В Виндзоре за окнами тусклый свет, а вокруг короля его ближайшие советники в мехах: лорд-канцлер Одли, Джон де Вер, граф Оксфордский, епископ другой. По правую руку королевы леди Мария, на него не смотрит, только слегка поджала губы. По другую руку королевы сидит маркиза Эксетерская Гертруда Куртене. В ее обязанности входит подавать королеве чашу для омовения рук, будет таковая понадобиться, а леди Мария должна держать салфетку. Оглядев залу в поисках свиты Гертруды, он ловит взгляд Бесс Даррелл. Он подходит к королю. Вместо зеркала Неаполя на шее Генриха алмаз грубой огранки размером с крупный грецкий орех. На дублете темно-алого атласа инициал королевы в золоте и жемчугах. Рукава Джейн такого же цвета, сверху донизу расшиты инициалом Генриха ГГ. Снова Г. Не глядя на него, Генрих протягивает руку за депешами. Король поглощен невероятной историей, которую... Кровь Христова, а этот откуда взялся? С присущей ему развязностью излагает мастер Секстон, шут. «Я думал, вы запретили ему бывать при дворе». Генрих настороженно улыбается. «На самом деле я надрал ему уши, но бедняге больше нечем зарабатывать на хлеб. Уилл Сомер болен, у него колика. Я посоветовал ему масло горького миндаля, вроде бы итальянское снадобье». Секстон горцует по полу, напевая: «Наш славный Вилли приболел, теперь бедняжка не удел». Король говорит: «Вы еще не обедали? Прошу за стол». «Руки он вымыл?» — орет Шут. «Твое место ниже, Том! Где тут стол для стригалей? Где стол для сыновей кузнецов? Ступай, не задерживайся, пока не доберешься до Патни». «Мастер Ризли», — говорит король, — «мой писец, садитесь». «Кто? Ризли?» — вопит Секстон. «Моя чернильница, мой почкун, моя клякса! Леди, приголубьте его петушка, и он выпустит струю чернил. Скажи-ка, почкун, где твой дружок Рич? Как его кличут, сэр Кошель? Сэр Машна или сэр Машонка?» «Зовите меня краснеет», занимает место за столом. Сейчас король остановит взорвавшегося шута. Генрих не любитель подобных скабрезностей, особенно когда рядом жена и невинная дочь. Разумеется, дамы не поймут шутку. Грегори называл Рича кошелем, но Грегори был тогда ребенком и не имел в виду ничего неприличного. Хочется верить. Секстон подкатывает к ним. «Что? Кошель нынче среди паломников? Возможно, мы его больше не увидим, хотя это вряд ли заставит тебя рыдать, не правда ли, Почкун?» «Нет, Почкуну не нужны соперники. Он будет счастлив, если мятежники сварят и сожрут кошеля и выплюнут то, что не смогут переварить. Всем известно, что он предал Томаса Мора. Удивляюсь, что джентльмены с ним разговаривают». Он оглядывает честную компанию. «Удивляюсь даже, что Кромвель с ним разговаривает». Кто-то необдуманно прыскает от смеха. Король хмурится, но мастер Секстон разошелся не на шутку. «Ваше Величество, народ просит хлебушка, почему бы не дать им сухарика?» Королева прикрывает рот рукой. На рукаве вспыхивают инициалы «Г-Г-Г». Леди Мария прилежно всматривается в скатерть, словно та нуждается в штопке. Генрих говорит: «Этот наглец невыносим, но вы не должны принимать его слова всерьез, милорд». «Паломники тебя схрумкают!» — орет Секстон. «Будут пережевывать, пока ты не превратишься в муку!» Король говорит: «Не отвечайте, это его только раззадорит. А если придет император, тебя покрошат и зажарят. Будешь шкварчать, как еретик Тиндейл». Невозможно ослушаться короля, но он не выдерживает. «Мы не знаем наверняка, что Тиндейла сожгли». «Да я отсюда чувствую вонь», — говорит Секстон. При свечах Бесс Даррелл словно невесомый дух. Мысленно он расставляет ей платье, чтобы поместить в утробу ребенка, которого никогда не было. «Милорд-хранитель печати», — приветствует она его, — «ночной порой крадется мимо дамских опочивалин». «Смотрите на меня, как на государственного секретаря. В этом качестве для меня нет запретных мест». Она смеется. «Итак, ваш друг при дворе?» Она говорит о Марии. «Опасно иметь таких друзей». «В каком смысле?» «Он притворяется недалеким, хочет услышать последние сплетни». «Она считает, что однажды вы сделаете ее королевой, что вы заключили соглашение, разумеется, не на бумаге». «Едва ли это можно назвать соглашением», невозмутимо замечает он, но Бесс возражает. «Не отмахивайтесь от подобных слухов. Они принесут вам уважение в глазах Поли и Куртене, а оно вам когда-нибудь пригодится». «Они решили, что Тюдорам пришел конец? Говорили об этом?» «При мне? Никогда. Однако моя хозяйка Гертруда надеется, что король уступит советам и передаст управление в руки честных людей. Если бы оскорбление лорда Кромвеля считалось изменой, вы могли бы повесить ее завтра». Я мог бы перевешать половину знати. Хорошо, что ваша маркиза при дворе под нашим присмотром, хотя я предпочел бы кого-нибудь поприятнее». «Кого же?» — поддразнивает она. «Мэг-Дуглас?» «Разумеется. Мне так нравится Мэг, что я предпочитаю держать ее под замком. Но скажите, Мария секретничает с вашей хозяйкой?» «Мария ни с кем ни о чем не разговаривает. Выжидает». На очаровательном личике Бесс написан интерес, глаза горят. Ждет, что он заговорит о правах Марии и погубит себя. Он не исключает, что эта молодая женщина ведет двойную игру. Он отворачивается. «Куртене вас не обижают? Не попрекают Уайетом?» Она кладет ладонь на живот. «Нет никаких доказательств, что он здесь был. Куртене не упоминают его имени?» Он думает. «Куда им? Разве они могут вообразить себе Уайета?» Бесс говорит. «При дворе ходят стихи, способные его погубить, потому что весной он был с вами, а не с болейнами. Хожу с улыбкой напускной, когда на сердце боль и злость. Я в дождь укрылся с головой, другие ж вымокли насквозь». «Кровь», — продолжает она, — «в наши дни кровь льется с неба. Они думают, он бросил друзей умирать. Интересно, где сейчас эти пятеро джентльменов? И, кстати, где сейчас Уайет?» «С армией короля. Не могу сказать точнее, мы словно две планеты, сошедшие с орбит. Но я слышал, он и его кенские молодцы не посрамили себя на поле брани. Разве он вам не пишет?» «Пишет. Но вы же его знаете. Не ставит даты, не указывает места, не хочет себя к ним привязывать. Никогда не добавляет обычного «клайнитесь моим друзьям» или «вы навеки владеете моим сердцем». «Не сомневайтесь, владеете. Кто не даровал бы вам грамоту на владение?» Она бросает улыбку через плечо и растворяется в темноте так же стремительно, как появилась. Он трет пальцы, словно пытался схватить ее за край одежды, а поймал паучью сеть. Он почти успевает дойти до собственной двери, но навстречу выступает другая женщина со свечой в руке. Джейн Рочфорд, строга и бодра, словно спешит к заутренне. «Кромвель, где вы ходите? Она хочет вас видеть». «Королева? В такой час?» «Леди Мария!» Рочфорд смеется. «Вылитая дочь своего отца. Если ей не спится, почему другие должны спать?» На Марии отороченный мехом халат из темно-красной парчи. «Надеюсь, вас держат в тепле», — говорит он. «И хорошо кормят». Он велел слугам искоренить сквозняки и не жалеть дров. Хлеб, вино и вареное мясо приносят Марии каждый день на рассвете. Она говорит. «Теперь мне не нужен сытный завтрак. Если помните, я не могла обедать вместе со всеми в большой зале и сидеть ниже маленькой Элизы. В те дни, когда я была лишена титула, а Элизу называли принцессой». Она не предлагает ему сесть, да он и не собирался. Он говорит, «Мы так долго трудились вместе, что я успел забыть некоторые из наших проказ. Я должен спросить, миледи, никто не пытался склонить вас на сторону мятежников?» «Мятежники могут выступать с моим именем на устах, но я им позволения не давала». Что означает «да», «пытались»? И когда он подается вперед, он, лорд Кромвель, она не двигается с места, только рывком соединяет полы халата, пряча белизну ночной рубахи и тут же убирает руку, словно поняв, как нелепо выглядит ее жест. Он так близко, что может коснуться ее халата, но, разумеется, этого не делает. Вижу, вам с королевой пришелся по душе этот темно-красный. Он из Генуи? Да. Королева послала своего брата Эдварда в Хансдон привезти мои платья. Я сказала, что благодаря щедрости моего отца у меня хватает платьев, но он умолял сказать, чего бы мне хотелось. Эдвард Сеймур — истинный джентльмен. Какая жалость, что он еретик. Эдварда, как и всех нас, направляет король. «Господи помилуй», — думает он, — «она изнемогает, жаждет прикосновения, но ее положение не позволяет ей поддаться слабости». Она говорит: «Я слышала, совет обсуждал мое замужество с молодым герцогом Орлеанским». «Его обсуждают французы. Вряд ли этим занят совет». «Французы не примут Марию, если Генрих не сделает ее наследницей». «Чего, разумеется, король делать не намерен. Однако, если компромисс будет достигнут, брак с французом навсегда отдалит ее от императора и испанцев. Поэтому мы договариваемся». Он говорит: «Полагаю, вам хотелось бы жениха-испанца». Она медлит с ответом: «Отец так добр, что никогда не выдаст меня замуж против моей воли». «Отвечай на вопрос», — думает он. Она, словно невзначай, оборачивается к нему спиной. «Ваша забота обо мне была поистине отеческой». Он видит ее лицо в зеркале, но она этого не замечает. Кто-то убедил ее, что мы связаны, пусть только молвой. Она меня предостерегает. «Что ж», — думает он, — «а я предостерегаю ее». «Вам не хотелось бы выйти за англичанина?» «За кого?» — выпаливает она. Она смотрит на него сквозь зеркало. У нее перехватило дыхание. Вот пусть и не дышит некоторое время. Нет ничего хуже, чем беспокойный ужин. Он слышит, как дождь стучит по свинцу. Другие ж вымокли насквозь. Еда камнем лежит в желудке. Он идет к письменному столу. Прибыли свежие новости из Йоркшира. Но обнаруживает, что думает о своей роскошной кровати. Король пожаловал ему пурпурные покрывала и занавески с серебряным шитьем, украшенные королевским гербом. Словно любовник, Генрих говорит ему: «Ты мой! Бодрствуешь ты или спишь? На эти деньги можно содержать кавалерийский отряд». Но Генриху нравится думать, что он достоин королевского дара. Он зажигает вторую свечу и зовет Кристофа развести огонь в камине. Он уже использовал свою долю дров и угля, выделяемую всем придворным. Но плевать на расход, скажи им, что это для меня. А кто будет против, можешь с ними не церемониться. Кристоф ухмыляется. «Прислать Рейфа, чтобы с вами поговорил? Или хотите, чтобы вам спели?» Он отвечает: «Нет, нет, нет, дела не ждут», но затем кладет голову на руки и, кажется, клюет носом. Он ни здесь и ни там. Только что его освещал неверный отсвет камина, и вот солнечные лучи заливают Темзу у Ламбета 40 лет назад. Но что такое 40 лет в жизни реки? «Я отложил для тебя», — говорит дядя Джон. «Есть надо теплым. Слишком горячее или слишком холодное, и ты не почувствуешь истинного вкуса. Повар должен учиться, нельзя вечно учиться на объедках». На белой тарелке ароматный заварной крем. Он уже видел крыжовник, маленькие пузырьки зеленого стекла, кислые, как монах, в постный день. Нужны свежие яйца и кувшин сливок. И только князь церкви может позволить себе сахар. Дядя стоит над ним. Крем колышется, сладкий и пряный. «Мускатный орех», — говорит он. «Мускатный цвет, душистый тмин. А теперь попробуй». «И розовая вода». Улыбка Джона как благословение. «На свете нет ничего зеленее английского лета, Томас. О нем англичане тоскуют на чужбине и видят такую миску во сне». На шелковом пути, в опаленных зноем степях, где за три дня не сыщешь ни источника, ни ручейка, в укрепленных городах варваров, где яичницу можно жарить на раскаленных солнцем камнях, во дворцах на краю карты, где линии расплываются, а бумага махрится. «Клянусь матерью Божьей», — восклицает путешественник, «клянусь девственностью святой Агаты, хотел бы я оказаться в Ламбете с тарелкой крыжовенного крема и ложкой». Он трясет головой. Крему кое-чего не достает. Он представляет себя спустя 40 лет на месте, где стоит Джон. Он, главный повар, облачен в бархат и даже не подойдет к мешку с мукой или раскаленному маслу. В руке бумаги. Он раздает указания, и под его присмотром мальчишка, очень похожий на него, стряхивает миндальные лепестки в латунную сковороду, чтобы затем посыпать ими крем. Потом можно сбрызнуть его парой капель ликера из цветов бузины. У мальчишки, как у него, кудрявая голова, ободранные костяшки, ноги мерзнут на каменных плитах пола. На нем залатанный джеркин невнятного цвета, под джеркином отпечатки отцовских пальцев. Синяки меняют цвет от темно-фиолетовых осенних ягод бузины до ее бледных желтоватых цветков. Все его тело пестрит синяками. «Уолтер такой, — говорит Джон, — не может не драться. Весь в нашего папашу, упокой его, Господи!» Если встать утром в конце июня, когда солнце высушит росу, можно сорвать лучшие соцветия бузины с верхних веток, орудуя палкой с крючком, или позвать знакомого великана. Дома высыпаешь их горстями на выскобленный стол. Вдыхая медовый аромат, перебираешь кончиками пальцев, выискивая самые красивые кисти. Мажешь каждый лепесток яичным белком. Если затем обмакнуть цветки в сахар, который у слуги богатого господина всегда под рукой, можешь хранить их до следующего года. И тогда безрадостным ноябрьским днем, когда кажется, что лето не вернется никогда, украсть торт засахаренными лепестками, пятиконечными звездочками. Верный способ заставить вспыхнуть глаза леди или возбудить присыщенное королевское небо. 19 октября мятежникам сдается Гуль. В Донкастере мэры и видных горожан насильно приводят к присяге. В Виндзорской часовне мертвые рыцари на скамьях ордена подвязки съеживаются от стыда в приступе колики, который не излечить никаким миндальным маслом. Внутри шлемов стонут графы ланкастерские и графы марки, богуны и бошены, моумбреи и деверы, невиллы и перси, клиффорды и телботы, Фицаланы и Говарды, и сам великий слуга государства Реджинальд Брей. Мертвых больше, чем живых. Почему они не могут сражаться? Когда опускается вечер, сизый свет растворяется в северных окнах. Реку втягивает в темноту, словно во всемирный океан. Южные окна закрыты ставнями, дворы опустели. Стража сменяется у подножия лестницы. Вносят свечи. Отражаясь в зеркалах, канделябры дробят мерцающий свет. Внутренние покои короля сияют, словно шкатулка с драгоценностями. Король говорит: «Я помню, как умер мой отец. Епископ Фокс подошел ко мне на вечерней службе. Король, ваш отец скончался. Боже, храни ваше величество. Я спросил, когда отлетела его душа. Фокс не ответил. Я догадался, что отец лежит неприбранный, остывая в смертном поту, пока его советники беспрепятственно строят козни. Еще 2 дня министры делали вид, будто он жив. И были правы, думает он, готовились к плавному вступлению на престол нового короля. Подумайте, как им пришлось притворяться, говорит король, расхаживая по Гринвичу с каменными лицами. Я бы так не смог, я человек прямой, чуждый притворства. Видите, милорд? Даже готовясь передать мне власть, мои советники уже лгали мне. Как только вы становитесь королем, больше никто не говорит вам правды. Я мог бы. Вы могли бы смягчить правду, сказать то, что, по вашему разумению, я способен вынести. Хотя я не скажу, милорд, я хочу знать неприкрытую правду. Такого я не требую. Как любому человеку мне свойственно тщеславие. Он боится, что Грегори прыснет со смеху. Генрих говорит. Мне оставалось 2 месяца до 18, поэтому мою бабку назначили регеншей. Но уже в день середины лета нас с Екатериной короновали вместе. Сегодня в покоях короля поют по-испански. Мальчишка завел песнь о войне с маврами, скорее меланхоличную, чем воинственную. Мавританскому королю доставляют послание: «Храни вас, Господь, ваше величество, плохие вести». «Вести, о король, ты знаешь, то не радостные вести». Нотная запись непривычная, партия певца прописана алыми чернилами. Генрих говорит: «Когда ребенок сидит на стуле, его ножки болтаются в воздухе. Вы улыбаетесь и жалеете кроху. Вообразите, что вы юноша, севший на трон. Вы чувствуете себя так, словно ваши ноги болтаются, как у того ребенка». Он видит, что Грегори улыбается. Думает о Хелен, тогда еще не жене Рейфа, как она привела своих деток и усадила на скамью в Остин-Фраерс, и их ножки торчали вперед. Король говорит: «Мой отец говорил самым явным знаком того, что Господь благословил его правление, было рождение принца вскоре после его женитьбы на моей праведной матушке. В январе они сочетались браком. В сентябре Артур уже лежал в колыбели. Вы же понимаете, не грех разделить ложе, если вы помолвлены, а если и грех, за него легко получить отпущение. Господь наградил их многочисленным потомством. Я помню нас всех в Элтоме в большой зале, когда нас посетил Эразм». «Упокой Господь его душу», — говорит Грегори. Он надеется, что Эразм не восстанет из мертвых, не напишет еще книг. Король осеняет себя крестным знаменем, драгоценные камни ловят свет. «Я был тощим 8-летним мальчишкой, склонным к наукам. Сидел под балдахином, справа сестра Маргарита 10 лет, уже обрученная шотландским королем. По другую сторону моя сестра Мария, белокурая, как ангел. Эдмунд был еще младенцем, вероятно, его держала на руках какая-нибудь знатная дама. Была еще одна сестра, Элизабет, но она умерла в 3 года, я совсем ее не помню, но, говорили, красотой она не уступала Марии. Очень жаль, ее брак мог принести выгоду королевству. Эдмунд ненамного ее пережил, и Мария умерла, и Артур. Остался только я, и Маргарита далеко за границей». Трудно сказать, жалуется король или поздравляет себя. Его губы измазаны сладкой, крепкой мальвазией. Король выпил не один кубок. Он вытирает рот салфеткой, взгляд устремлен вдаль. «Никто не может представить, какая тяжесть лежит на плечах короля», — говорит Генрих. «Всю жизнь быть государем, знать, что на тебя смотрят, как на государя, быть образцом добродетели, сдержанности, усердия в науках, иметь ум живой и в то же время обладать мудростью Соломона, радоваться тому, чем другие стараются тебя радовать, иначе прослывешь неблагодарным, смирять желания, забыть, что ты человек, и помнить лишь о том, что ты король. Ни минуты праздности, дабы меня не увидели праздным. Вечная готовность доказать, что я достоин, что заслуживаю места, на которое поставил меня Господь. Однажды в юности я бахвалился перед послом своей ногой. Разве у французского короля такие икры? И мои слова ему передали, и вся Европа смеялась надо мной, тщеславным мальчишкой, и, несомненно, смеется до сих пор. Но в молодости я часто задавался вопросом. Если Господь создавал Франциска с большим тщанием, чем меня, кому из правителей он более благосклонен? Томас Мор однажды спросил, можно ли быть другом королю. Он думает, когда я впервые увидел Генриха, это было как в басне «Лев и лиса». Я затрепетал от одного его вида. Однако во второй раз я подобрался чуть ближе и присмотрелся. И что я увидел? Его одиночество. И, как лиса, шагнул вперед и вступил в разговор со львом и никогда больше не оглядывался. Король говорит: «Я не получил никакой выгоды от брака моей сестры Маргариты с шотландцем. Сплошные заботы и вечные расходы. И дочь выросла под стать матери, затеяв интрижку с правдивым Томом». Он надеялся, что король смилостивится над Мэг Дуглас и переведет ее из Тауэра в не столь строгое заточение, но, очевидно, сейчас не время поднимать эту тему. «На севере, говорят, вы хотите на ней жениться». Грегори захвачен врасплох. «Что?» «Нет надобности отпираться», — говорит король. «Я всем говорю, что Кромвель на такое не осмелится, даже в мечтах». Он чувствует, что должен поддакнуть. «Я и впрямь не осмелюсь». Король спрашивает: «Знаете, говорят, будто прежний шотландский король не пал при Флоддоне. Люди верят, что он покинул поле боя и уплыл паломником в Святую Землю. Его видели в Иерусалиме». «Только в фантазиях», — отвечает он. «Разве лорд Дакр, знавший короля, не видел его обнаженных останков? Да и милорд Норфолк скажет вам, что в дыры плаща, куда короля поразили мечи, можно было просунуть кулак». Генрих говорит: «Тогда я побеждал во Франции, поэтому ничего сказать не могу. Однако я гадаю, умирают ли правители так же, как простые люди. Я чувствую, отец смотрит на меня». «В таком случае, сэр, он видит ваши трудности и восхищен вашей решительностью». «Откуда мне знать? Если мертвые могут нас видеть, их не радует, как изменился мир, который они знали, как и то, что их власть больше не в почете. Отец Норфолка считал своей заслугой победу при Флоддоне, но в Дарреме за победу благодарят святого Кадберта. А теперь идут за его знаменами». Король машет рукой лютнисту. «Спасибо! Оставь нас!» Мальчишка запихивает ноты в сумку и убирается в освояси. Король берет свою лютню. «О, сияющая луна, освети мне до утра! Ай, луна Танбелла, освети мне путь к Сьерре!» Генрих говорит: «Я любил Екатерину, Вы знали? Что бы ни случилось потом?» Он думает, если Генрих забудет слова, здесь я ему не помощник. Хотя, скорее всего, луну скроют облака. Дамы смотрят с башен Альгамбры. Всадники горцуют внизу на белых жеребцах с позолоченными копытцами. На копьях плещут вымпелы. Вся труппа, мавры и христиане, вереница исчезает в древней тьме золотым проблеском на фоне ночи. Города подвергаются осаде и сдаются, воины вспыхивают и сгорают в любовных кострах. Генрих поет. «Я смуглянка молодая, роза без шипов», — говорит. «Екатерина клялась, что любит меня. Почему же она пыталась меня погубить?» Он не отвечает. Он научился молчать, но с лучшим результатом, чем мор. Король останавливает на нем взгляд. «Дети, умершие в ее утробе, думаю, они не хотели рождаться, приходить в этот недобрый мир. Но куда они ушли? Говорят, нет спасения для некрещенных. Некоторые считают, Господь не способен на такую жестокость. Бог не так жесток, как люди. Бог не зашьет человека в коровью шкуру и не спустит на него собак». Оказывается, Джон Беллоу выжил. Ричард Кромвель видел его, подлатал и снова приставил к службе. Он и вправду попал в плен, где с ним не церемонились, и в луте был посажен в колодки. Но никто Беллоу не ослеплял и не травил собаками. Он надеется, никто не рассказал Беллоу, какой смертью тот якобы умер. Услышав такое, недолго утратить веру в ближнего. «Советники прежнего короля, — думает он, — знали торговлю и закон. Брей умер в своей постели, но его протеже Эмпсона и Дадли схватили до того, как они узнали о смерти старого короля. В апреле на рассвете выдернули из дома и протащили в тюрьму по Кендлуик-стрит и Истчип. Якобы они стягивали в столицу войска, замышляя взять в плен молодого Генриха. Вздорное обвинение. Их сгубила человеческая ненависть. Эти двое были недобрыми ангелами короля, но Бог-свидетель, наполняли его казну. Порой, исполняя свои обязанности, он ощущает приступ острого ликования. Он Кромвель, лорд, хранитель малой печати. Однако никогда не признается в этом, ему непременно напомнят о переменчивости фортуны. Взять его собственную жизнь, разве нужны другие примеры? Он говорит Рейфу, из тщеславия мы делаем вид, будто можем предвидеть каждый наш шаг. Но когда кардинал пал, я стоял перед лордами Англии, как голенький младенец, ожидая, что меня выпарют. Я послал тебя подмазать Норфолка. Если мастер Кромвель получит место в парламенте, он сможет сослужить вашей светлости хорошую службу. Господи, — говорит Рейф, — я думал, он даст мне пинка, и я буду лететь до самого Ипсвича. Есть время для молчания, есть время, когда надо выговориться. Он увидел, в чем нуждался Генрих, и удовлетворил его нужду. Однако правитель не должен знать, что в тебе нуждается. Ему не понравится быть в долгу перед своим подданным. Подобно министрам прежнего короля, он денно и ночно трудится во благо своего господина. Итальянец Никола говорит, что государь, имея такого слугу, должен относиться к нему с уважением и добротой, оказывать ему почести и осыпать его богатством. Возможно, когда книгу переведут на английский, наш король ее прочтет. В Сиене есть фреска. На стене изображена аллегория доброго правления, и каждый может видеть, как выглядит мир. Это женщина, светловолосая, с косами. Головой она оперлась на руку, повернутую так, что видна нежная кожа на внутренней стороне. Платье на ней из такой легкой ткани, что, соскользнув с груди, струится вдоль тела, собираясь в изящные складки, там, где тайна скрыта между расслабленными, раздвинутыми ногами. Ее ступни босы, умные, словно руки. На противоположной стене дурное правление схватило мир за волосы, и та с криком упала на колени. Он вспоминает громадные кувшины во Флоренции. Их прохладный изгиб под рукой, они как будто переговаривались промеж себя, незаметно подвигаясь друг к другу и издавая звон. Масло и вино в гулких кувшинах, хлеб и вино — тело Господне, разломленные белые пшеничные буханки на столах богачей, в то время как бедняки едят ячмень и рожь. В Виндзоре джентльмен приносит еще свечей. Их отблеск пробегает по потолку, словно вторжение херувимов. Король сверяется с песенником. Он поет, что сгорает непрестанно. Он прекрасная горянка, мучимая неразделенной любовью, дева из Эстремадуры. Они с Рейфом переглядываются. Рейф, который хорошо знает испанский, озадачен, как и он. Генрих говорит: «Сухарь, вы беседовали с моей дочерью? Знаете, что французы ее сватают?» Их предложение неискренне и к тому же оскорбительно. Французы считают, что у вашего величества не будет сыновей, хотя они у вас наверняка будут. «Напишите Гардинеру, пусть скажет Франциску, что мы не заинтересованы». Генрих вновь склоняет голову над лютней. «Хотя, возможно, нам стоило бы выдать ее замуж, пока она совсем не увяла. Мария пошла не в мать. В ее годы Екатерина была красавицей». «Зовите меня», — говорит. «Должно быть, у французов есть шпионка среди фрейлин королевы. Клянусь, они знают, когда у нее женские дела». «Джейн Рочфорд», — говорит он. «Вы это знаете, сэр?» «Нет», — отвечает Рейф, — «но лорд Кромвель — человек азартный». На ужин пироги с миногой, мерланг, суффолкский сыр и фазаны, добытые их соколами. Встаешь из-за стола, и тебе кажется, что ты пировал у сказочного волшебника. Думаешь, что пробыл в королевских покоях 2 часа, а выйдя, обнаруживаешь, что минуло 7 столетий. На 3-й неделе октября лорд Дарси сдает мятежникам Понтефракт. Знатных вельмож, которые там укрывались, среди них сэр Уильям Гаскоин, сэр Роберт Констебль, а также Эдмунд Лир, архиепископ Йорка, заставляют принести присягу паломника. Ему поступает известие из Европы. Французские советники папы убеждают того воспользоваться ситуацией и обнародовать буллу об отлучении. И тогда любой подданный Генриха будет волен примкнуть к повстанцам. Он говорит Рейфу: «Скажи джентльменам короля, и пусть передадут друзьям. Если я обнаружу, что кто-нибудь пишет в Рим, то буду считать это изменой без дальнейших расследований. Остается надеяться, что епископ римский не станет вмешиваться, потому что не понимает, что происходит на севере. Куда ему? Мы и сами понимаем мало, а если он слушает поля, то едва ли отличит Понтефракт от страны Коконь». Король посылает ланкастерского Герольда в Понтефракт с воззванием. Роберт Аск не дает тому зачитать послание короля, но вежливо предлагает убираться из замка и из города. Говорит, что его паломники не намерены отступать и пойдут на Лондон. Норфолк перебирается из своего дома в Кеннинг-Холле в Кембридж, затем из Кембриджа на север, утверждает, что от всего сердца скорбит о поступке лорда Дарси, который в родстве со знатнейшими семьями Севера и вроде бы перешел на сторону мятежников. Наверняка какое-то недоразумение. Следует оставить этому вельможе путь к отступлению, дабы впоследствии он мог заявить, что его неправильно поняли. Дарси изображает прямодушного старого воина, но по натуре двуличен. Кардинал к нему благоволил. Он предал кардинала, составив список обвинений, которые распалили королевский гнев. Он клянется в верности, но последние 3 года только и делал, что выспрашивал у Шапюи, можно ли надеяться на императорские войска. Престарелому лорду Телботу, увенчанному хвалами его верности, расточаемым и хранителем малой печати, велено отправляться в Донкастер. Пришло время дать мятежникам отпор, хотя прямых столкновений следует избегать, уклоняясь от битв, доколе возможно. Важно удерживать мосты и дороги, не пропустить мятежников южнее Трента. В Виндзоре он вместе с Генрихом обдумывает, как улестить врага. Ему, злодею Кромвелю, предстоит смягчить слова короля. Обещайте что угодно, лишь бы мятежники разошлись. Посейте между ними разлад. Настройте джентльменов против слуг, крестьян против монахов. Их ничего не связывает, кроме знамени. А что такое знамя? Размалеванный кусок ткани. Норфолк пишет, что ест и спит только в седле. На час преклонил голову, так его 3 раза будили, и всякий раз это были болваны с противоречащими друг другу известиями. «Не судите меня за те обещания, которые я дам мятежникам, ибо я не буду их выполнять». «Я буду лгать», — говорит герцог, — «ради Англии. Со следующим посыльным пришлите мне указание, как именно мне лгать. Снарядите самого быстрого гонца». Возле Донкастера паломники делают остановку. Герцог со своим жалким войском следует их примеру. Он плачется, что его сердце разбито. Ему бы хотелось сокрушить предателей, а приходится с ними договариваться. Герцог встречается с предводителями восставших, выслушивает их жалобы, выдает охранные грамоты 2 паломникам, джентльменам, чтобы те подали королю петицию. Итак, перемирие. Временное, непрочное. «И все же я верю», — говорит он своим мальчикам, — «что Аск дрогнет. Сердце в его груди не сердце воина, и оно трепещет при мысли о кровопролитии. Стоит паломникам согласиться на переговоры, и они утратят то, что толкало их вперед, уверенность в своей грубой силе. Ноябрьские ветра продуют их шатры, местность вокруг будет все враждебнее, людям и лошадям перестанет хватать корма, за ночь вода в ведрах начнет покрываться льдом, башмаки прохудятся, порядка будет все меньше, а болезней все больше». В конце концов, наши карманы глубже, наши доводы убедительнее, наши пушки лучше. Мы станем тянуть время, придет зима, и все закончится. За несколько часов до того, как король отправляется почивать, паж зовет 4 хранителей королевской спальни, и 4 хранителя королевского постельного белья приносят простыни. Прежде чем застелить чехол, соломенный матрац во всех местах протыкают кинжалом, не забывая молиться за короля, которому желают преодолеть все испытания предстоящей ночи. Когда ткань натянута, один из хранителей садится на кровать, со всевозможным почтением заваливается назад, подтягивает необутые ноги и прокатывается поперек кровати, а затем обратно. Если джентльмены не обнаруживают ничего колющего или торчащего, поверх чехла застилают перины и начинают колотить по ним, что есть мочи. Раздаются глухие удары кулаками в пух. Все 8 хранителей, ступая в ногу, туго натягивают простыни и перины и, подворачивая их по углам, осеняют кровать крестом. Далее следуют меховые покрывала, мягкое шуршание и шорох, затем балдахин задергивают, и паж садится охранять постель. Долгий день завершается. Если Генрих решает посетить королеву, до ее двери короля в ночном одеянии сопровождает эскорт. Днем король так увешан драгоценностями, что на него, как на солнце, больно смотреть. Но когда он снимает вышитый жемчугами халат, то похож на призрака в белом, и под льняной рубахой только кожа. Чтобы плодить новых королей, он должен обнажиться и проделать то, что проделывает любой бедняк или кобель. За дверью джентльмены короля ждут, когда он справится. Они стараются не думать о юной, неопытной королеве, о ее румянце и вздохах, и о возбужденном короле, который кряхтит и потеет. Помолимся, чтобы у него получилось. Он должен оплодотворить целую нацию. Если король не способен зачать ребенка, беда грозит каждому англичанину. И вскоре чужеземцы явятся к нам посреди ночи и наставят нам рога. Когда король возвращается к себе, ему приносят кувшин с водой, зубной порошок, ночной колпак. В зеркале он в последний раз за день видит себя, его приветствуют смазанные черты молодого короля, которым он был когда-то, король наших сердец, защитник веры. Теперь перед зеркалом стоит обрюзгший мужчина средних лет. Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой. Я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота. Грегори говорит: «Отец, когда король разрешил мне поискать книги про Мерлина, я открыл сундук. И что же я там увидел? 3 тома. На обложке соколы и буквы А, Б. Я спрашиваю себя, знает ли об этом король?» Он подносит палец к губам. Грегори говорит: «Это как с женой Кранмера. Он и знает, и не знает. Все мы можем так делать, но король делает это лучше всех». «Им тоже пора в постель, но у него осталась еще одна забота». «На кухню», — говорит он. «Ты не наелся?» Грегори не верится. Наверху они встречают Рейфа с бумагами в руках и завтрашними заботами в глазах. «Я думал, ты давно дома с Хелен», — говорит он. Рейф трет переносицу, прогоняя сон. «А сами-то, хозяин, еще одно любовное свидание?» «Нет. Но у меня есть любовная записка. Норфолк пишет каждый час». Рейв говорит: «Вечером король сказал, если это остановит мятежников, Норфолк может пообещать, что Джейн коронуют в Йорке. Это принесет городу выгоду, поэтому они согласятся. И в крайнем случае Норфолк может предложить им парламент на севере». «Они хотят выбить меня из колеи. Думают, за пределами Лондона Кромвель сразу ослабеет». Рейв говорит: «По-моему, королю не больше вашего хочется ехать в Йорк. Однако каждая неделя, которую Норфолк выигрывает обещаниями, приближает нас к зиме». «Неужто мятежники клюнут на обещания? На их месте я бы подождал их исполнения». Рейв зевает. «Зовите меня», — составил список джентльменов, которые присягнули паломникам. «Вы знаете, что среди них лорд Латимер? Возможно, король повесит его, и вы женитесь на Кейт Парр, как я и обещали». «Стыдись», — говорит он. «Ты же знаешь, я помолвлен с леди Марией и Маргарет Дуглас. Мне подавай невесту королевского рода». За дверями королевской спальни выставлена ночная стража, но перед уходом из спальни джентльмены кладут у королевского ложа меч и оставляют зажженную свечу. Если враги преодолеют и этот рубеж, королю придется защищать себя самому. В Виндзоре никогда не хватало места для кухонь, поэтому дворы утыканы временными пристройками, которые ветшают и пропускают дым со времен, когда Адам был молод. Он хочет убедиться, потушен ли огонь, чисты ли кастрюли, хочет удостовериться собственными глазами. Что толку защищать короля от мятежников, если тот сгорит из-за нерадивого слуги, который ворочает вертел? Иногда по ночам он внезапно устраивает проверки. Как днем нежданным является на монетный двор Таура и требует взвесить золотые монеты. Поднимается туман, и он трет замерзшие руки. Ему знакомы все задние дворы, во всех королевских дворцах он знает все забытые и неохраняемые закоулки. В углу, в свете факела, он видит шута-заплатку, который кидает в стену замшевым мечом. «Секстон, почему ты не у себя?» Шут подхватывает мяч. «В заплаточном городе нет комендантского часа». «Нечего шататься рядом с кухнями». Шут прижимает мяч к груди. «Никогда не знаешь, где найдешь новую шутку». Он выхватывает у шута мяч, подкидывает его вверх, ловит. «Твоя голова, заплатка!» Перекидывает мяч через стену, не на шутку перепугав случайного прохожего, из темноты доносится визг. Вернувшись, он видит стражника под своей дверью. «Доброй ночи и храни вас Господь!» — говорит тот. Силуэты остальных стражников виднеются во всех альковах и нишах. Кристоф ждет его возвращения. Его спаниель сопит, его мармозетка что-то лепечет, сгорбившись у очага. Когда он впервые ее принес, король сказал: «Осторожнее, лорд Кромвель, у моего отца была обезьянка, так она зубами и когтями разорвала в клочья одну из его памятных книжек. Обрывки склеили, но никто не мог понять, что там написано. Вот и вышло, что некоторые джентльмены живут в богатстве вместо того, чтобы попрошайничать на улицах, потому что отец не потребовал с них налогов, а те, кого следовало упрятать в тюрьму, сидят себе в тепле и уюте, потому что обезьянка изменила их судьбу». «Грегори уже улегся», — зевает Кристоф и рассеянно целует его в щеку. «Не засиживайтесь, сэр». Кристоф топает к своему тюфяку, почесываясь, стягивает джеркин. В одиночестве он, лорд Кромвель, вынимает из-под рубахи кинжал. Если какой-нибудь великан-людоед с севера влетит вверх по лестнице, защитит ли он своего сына, или сыну придется его защищать? Как говорит король, Грегори обещает стать жилистым и крепким, с острым глазом атлета и челюстью бойца, привыкшего к тяжести шлема. Но сейчас он по-детски шепчет в темноте. «Король увидел бы книги Анны, если бы захотел. Короли способны видеть сквозь каменные стены, способны слышать слова, сказанные во времена Утора Пендрагона. Они чувствуют острее, чем обычные люди, как паук, чувствует палец, прежде чем его коснешься. Король больше зверь, чем человек, но никому не передавай моих слов, иначе их могут неверно истолковать». Грегори падает головой на подушку. «Могут?» — переспрашивает он. «Возможно, тебе следует осмотрительнее выбирать темы для беседы. Людям рубили головы и за меньшее». «Думаешь, будто правитель живет в особых сферах, выше и чище прочих людей. Но, возможно, прав Грегори, и правитель вовсе не человек. Если подвести итог, получится ли человек в сумме? Правитель собран из осколков и фрагментов прошлого, пророчеств и снов его рода. Волны истории бьются внутри его, Поток грозит унести его с собой. Его кровь не принадлежит ему одному. Это древняя кровь. Его сны не его сны. Это сны Англии. Сумрачный лес, одинокая пустошь, шелест листьев, отпечаток драконьей лапы. Над озерной водой появляется рука. Предки врываются в его сон, чтобы упрекнуть, предостеречь, разочарованно покачать головой. Во время коронации Бог преображает государя. Его человеческие слабости исчезают, а достоинства растут. Но этой вспышки света должно хватить на всю его жизнь. Мгновенное излияние благодати должно поддерживать его 30-40 лет до скончания смертных дней. Он лежит без сна. Барон Кромвель, лорд-хранитель малой королевской печати. Разум несется через долины и реки, туда, где мятежники в своих походных шатрах ворочаются во сне и проклинают его имя. Все дальше, дальше на запад, через реку Теймор, туда, где сыны Корнуолла мерно дышат в холодном поту, и эль бурлит в их жилах, где Болстер в своей пещере пускает громадные пузыри в подводных глубинах и видит во сне, как всплывает на поверхность, как меряет громадными ступнями долины и горы, переходит вброд реки, пятой обрушивает мосты, как входит в Лондон, чтобы набросить сеть на королевских министров, свернуть им шеи и перемолоть их, как специи для своей овсянки. Великану не под силу вообразить, что значит быть обычного роста, не понять, каково это, никогда не торговаться, не обманывать. Зачем ему... Если все расступаются, стоит хрустнуть пальцами. В детстве думаешь, что великана надо убить. Но с возрастом умнеешь. Представь, что встретил его случайно. Ты собираешь хворост или проверяешь кроличьи силки, а он гуляет у входа в пещеру или лезет в гору вырвать с корнем громадные дубы. Великаны одиноки. Они не знают других великанов. Иногда им нужен кто-то вроде Джека, чтобы развлекал их, был на побегушках и учил своим песням. Пересиль страх, не упусти удачу. Если знаешь, как разговаривать с великанами, ты можешь его околдовать. Чудовище станет твоим созданием. Он думает, ты служишь ему, а на деле ты... служишь себе. Он вертится без сна. Он, лорд Кромвель, встает, открывает ставни. Дождь. Он заслоняет ладонью свечу, поднимает голову к потолку. Он не великан, скорее развеселый Джек. Ты оставляешь дом и направляешься на восток, пересекаешь море и думаешь, что Болстер позади, а он впереди. Куда бы ты ни прибыл, он уже там. Здесь, в Виндзоре, где набухшая Темза вздымается под твоими стенами, дождевая вода журчит в трубах и водосточных канавах, здесь после всех лет сливаются реки и соединяются дороги. В свободные минуты он совершенствует свой греческий. Старый епископ Фишер начал изучать этот язык после 70, и ему не хочется уступать мертвому прелату. Через пару лет он надеется обсуждать с богословами тончайшие оттенки смысла в переводах. На этой неделе он читает сборник писем древних философов и воинов, хотя странно, что у Александра хватало времени на письма. Наш король не любит писать сам. Долгие мучения и никакого результата. Вместо этого Генрих правит чужие рукописи и делает странные пометки на полях. Возможно, великий македонец поступал так же, отложив лиру, бормотал рабу суть послания, и раб, Томас Ризли тех дней, записывал, сидя в шатре жарким безветренным днем, и аромат ладана прогонял вонь боевых слонов. Давным-давно в Венеции он купил эту книгу, веря, что когда-нибудь у него найдется время для учебы. Она напечатана в типографии Альдо Мануция с маркой дельфином. Чистенькая, только на одной из страниц отпечаток пальца предыдущего владельца. Иногда он размышляет, кто был этот человек и почему расстался с таким сокровищем. Возможно, умер. И наследники продали книгу, отпечаток пальца и все остальное. Возможно, утратил интерес к античности, занялся делами и завтра утром выйдет на пьяцу с корзиной и уличным мальчишкой-носильщиком и будет выбирать оливки и тыквы, кедровые орехи и чеснок. В детстве Томас боялся реки, высокого прилива, когда вода подкрадывалась к лодыжкам. Боялся, что река выйдет из берегов и расплещется, словно небеса над нами. Он никогда не видел моря, поэтому представлял себе это именно так. Он думал, реку следует огородить стенами или поднять берега, чтобы прохожие могли ходить по улицам, не замочив ног, и смотреть, как река поднимается. Вообразите, что он почувствовал, попав в Венецию. Внутри него встрепенулся и заплакал ребенок. «Глядите, глядите, что эта вода наделала! Я предупреждал!» В Венеции при свете факела он видел нарисованные небеса и высоко над каналом лицо женщины в пространстве между планетами. Он вернулся разглядеть фреску при свете дня и увидел на стене целый мир с чешуйчатыми континентами и синими морями, лесами, где олени выпрыгивают из укрытий, а нимфы с птичьими головами распевают на ветках. Он видел скачущего вдаль разодетого всадника. Подковы его лошади были повернуты к смотрящему. Подковы задержались в памяти, а всадник растаял среди поваленных колонн, уменьшившись до точки и пропав из виду. Иногда Генрих спрашивает: «Все еще читаете письма древних, лорд Кромвель? Что выучили сегодня?» Он отвечает: «Я выучил, жизнь коротка, искусство вечно. Как это будет по-гречески?» «Это Гиппократ», — говорит Генрих. «Жизнь коротка, а наша задача так велика, что мы умрем, прежде чем успеем». Король осекается. Для подданных считается изменой рассуждать о смерти короля или предрекать ее. Но Генрих говорит сам о себе, хотя выглядит смущенным, словно и в его устах это преступление. «Жизнь коротка, искусство вечно, случай шаток и переменчив, опыт опасен, суждение затруднительно. Я думаю, суть в этом». Он кланяется. «Благодарю за науку, сэр». «Каждый божий день ты должен упражняться в придворной науке, а каждую ночь в искусстве правления и никогда не достигнешь совершенства. Как сказал на своем языке Чосер, столь мало жить, столь многому учиться». В понедельник, 13 ноября, в начале 6 утра, купец и член парламента Роберт Пакингтон вышел из своего дома в Сити на раннюю мессу. Туман накрыл одеялом улицы вокруг Чипсайда, колокола звонили со всех окрестных церквей. Пакингтон направлялся к церкви святого Фомы Аконского и внезапно упал на землю. Паденщики, которые собираются на Соупер-Лейн в ожидании работы, впоследствии будут утверждать, что слышали грохот, треск или негромкий взрыв, словно кулак великана вонзился в подушку. Другие прихожане, шедшие сзади, бросились к упавшему, закричали, к ним присоединились паденщики, шум привлек местных жителей, которые, зевая, выскочили на улицу со светильниками в руках, в ночных чипцах и одеялах. Когда подошли к Пакингтону, тот был уже мертв. Тени в тумане, женский визг, на помощь, убили. Мужчины побежали за стражей. Собралась толпа. Пакингтона опознали. Не последний человек в ливрейской компании торговцев тканями, один из наших видных горожан. Прибыл лекарь, который установил огнестрельную рану. Стрелявшего никто не видел. На часах еще нет 7, а его, лорда Кромвеля, уже осаждают в Остинфраерс. «Мне нечего вам сказать», — повторяет он, пробираясь сквозь толпу членов гильдий, — «нужно выслушать свидетелей. Откуда пришел убийца? Куда направлялся? И как в таком тумане разглядел Пакингтона? Потому что именно Пакингтон был его целью. Никто не станет стрелять в мирных прихожан, спешащих к мессе». «Позовите Стивена Воэна», — просит он. Он поручил старому другу приглядывать за монетным двором. Работа как раз для него, как и любая другая, требующая твердости и острого глаза. К тому же Воэн — старый приятель Пакингтона. Является коронер со своими чиновниками. Новость сообщают братьям покойного. Лорд-мэр объявляет награду за сведения об убийце. Друзья Пакингтона увеличивают сумму. Тем временем работники заносят тело в дом. Кто-то заплатил им, чтобы оттерли кровь. Пакингтон не понял, что в него выстрелили. Лекарь говорит, он ощутил только полет, когда Вестчип приподнялась и приняла его в свои объятия. Умер, не успев прочесть «Отче наш». Никто не видел на улице чужака. Ни вспышки в тумане, как бывает при выстреле из аркебузы, ни свертка, в котором могла быть завернута аркебуза. Злоумышленник мог стрелять одной рукой из пистоля, который спрятал в плаще, и более того, из оружия с колесцовым замком, которому не нужен запал. Такого оружия в Лондоне немного. Оно запрещено в некоторых странах, но это не остановит злодея. Если пистоль еще при нем, он себя выдаст. Если он его спрятал, то скоро оружие найдут. Если бросил на дно реки, что вернее всего, то искать нечего. Но в таком случае негодяй денег не считает. Пакингтон был евангельской веры, и все эти годы перемещался между Англией и Фландрией не только по делам торговым, но и реформатским. Он нес домой Слово Божие, когда за это полагалась смерть. «Он видел Тиндейла прямо перед...» — начинает торговец тканями, но он поднимает руку. «Я не могу слушать то, что вы мне говорите. Если вы сами знакомы с Тиндейлом, я не должен этого знать». «Я ваш брат во Христе», — думает он, — «но я также слуга короля». К полудню он посещает вдову Пакингтона. Она из гильдии скорняков. Они с Робом усыновили 2 детей, не считая его 5 от первого брака, и теперь город хочет знать, что с ними будет. Главный судья Болдуин, отец первой жены Роберта, выражает желание стать их опекуном. «Берегите себя, Кромвель», — говорит ему судья. «Не сомневаюсь, что этот убийца выслеживал вас, а вы его не замечали». «И что мне делать?» «Носите кольчугу». Он носил ее под придворной одеждой во время волнений в городе. В кольчуге было жарко, а к вечеру она обручем стягивала ребра, теснила грудь. Такое же чувство испытываешь, когда стоишь перед королем, в руках список дел, и все неотложные, а его величество решает поговорить о целебных свойствах лилий. Тебе кажется, ты сейчас задохнешься, тебе больно от того, что ты привязан к письменному столу, когда твой племянник на востоке, Уайетт на севере, а Норфолк в далеком шатре решает судьбу государства. А теперь говорят, что отныне ему не видать покоя ни на собственных улицах, ни в собственном доме, ни в собственной постели, где у кроватного столбика стоит Уолтер с ухмылкой тыча пальцем в пурпурные с серебром королевские занавески. От того места, где убили Пакингтона, до Остин-Фраер с рукой подать. Он сидит в гостиной женщины, которая первой позвала на помощь, слушает, как она пересказывает все события того утра, с тех пор, как открыла глаза, до того, как выбежала на улицу. Впрочем, ясно, что она не видела ничего, за исключением сна 2-3 ночи назад, когда город предстал перед ней, объятый пламенем. Снаружи бурлит неспокойная толпа. Если бы убийца заявился сейчас и выстрелил снова, они бы точно разглядели все. Паденщики Соупер-Лейн меняют показания. Теперь они вспомнили высокого мужчину, который что-то сжимал под плащом и бормотал себе под нос, когда переходил улицу. Судья Болдуин огорчен утренними событиями. «Высокий мужчина в плаще? Что нам это дает? Вы же не думали, что его застрелил голый карлик?» «Ну, лорд Кромвель, — умоляет паденщик, — он был похож на итальянца!» «А как, по-твоему, выглядит итальянец в густом тумане?» Паденщики мнутся, шаркают ногами. Он дает им несколько монет за старание. «Нечего их баловать!» — замечает Болдуин. Но он говорит: «Помилуйте, судья, они всего лишь мальчишки. Они занесли тело в дом и, проявив себя неравнодушными горожанами, потеряли дневной заработок». «Послушайте, Кромвель, вы не завоюете любви низших, разделяя их заботы и раздавая монеты направо и налево. Хотите, чтобы вас уважали? Ведите себя так, словно вам нет до них никакого дела, и в животе у вас никогда не урчало от голода». «Такого я вообразить не могу». «Я не говорю вам, как поступать, я говорю, как все устроено». Воин замечает: «Милорд не нуждается в советах, как подобает вести себя человеку его положения. Великие люди щедры». Работники следуют за ними, продолжая развивать свои предположения. «Вероятно, злодей был из Йоркшира. Мы придем на похороны, если нам выдадут черную одежду и четвертак. Какая жалость, что его пристрелили по пути в церковь. Куда лучше, если бы это случилось на обратном пути. Мигом оказался бы в раю и сейчас поглядывал бы на нас сверху». «Никакого чистилища для Пакингтона. Ему суждено покоиться с миром в ожидании конца времен, когда последняя лодка отнесет его к Создателю. Обидно, пережив столько морских путешествий, гонения Томаса Мора и еле сдерживаемую ярость лондонских попов, найти смерть на пороге собственного дома. Нет времени для слез, хотя убитый много лет был его другом. К 10 туман рассеивается, и бледное солнце проглядывает в чистом небе. Когда колокола призывают читать «Ангел Господень», снова наползают тучи, но целый час в воздухе мерцают золотистые пылинки, словно небеса славят мертвого Пакингтона. «Похороны через 2 дня, — говорят семье, — в крайнем случае через 3. Служить будет отец Роберт Барнс. Так хотел покойный». Это ошибка. Проповедь Барнса так смела, что приходится упрятать его в тюрьму. «Лучше под моим присмотром, чем в темнице епископа лондонского», — говорит он. «Горожане не забыли историю Ричарда Ханна. Это случилось лет 25 назад, но городу стыдно до сих пор. Благочестивого торговца, которого заперли в Лалардской башне, нашли повешенным. Вот только полы стены были забрызганы кровью. Власти утверждали, что он повесился сам в отчаянии перед собственной ересью. Табурет, на который он якобы влез, сильно недоставал до его ступней. В Виндзоре он стоит с Генрихом в оконной нише и смотрит на дождь. Ветер завывает в дымоходе. Кажется, что свет в комнатах истончается, словно каждое окно — это хитроумный механизм, который по капле выдавливает его наружу. Король говорит: «Вроде просвет. На западе? Вам не кажется?» «Вроде бы не вижу». Генрих вздыхает. «Главное — верить!» Он ловит себя на том, что отвечает королю рассеянно, словно ребенку или домочадцу. Генрих раздражен, его разум неспокоен, а когда он в таком настроении, лучше пригнуть голову, как делают птицеловы. «Знаете, что этим летом мне запомнилось больше всего?» — спрашивает король и тут же поправляется. — Нет, прошлым. — Вулфхолл. Порой любому правителю хочется отложить заботы и пожить годик как простому джентльмену, ибо тот живет в довольстве, танцует в громадном амбаре, украшенном гирляндами, наблюдает за сбором урожая и знает каждого жнеца по имени. Он молчит. В Уилтшире у него есть мальчишка по имени Роб, который докладывает ему о тамошних гостях. Не то чтобы он не доверял Сеймурам, но лишний источник не помешает. Король говорит: «В те дни я был наивен, не понимал болейнов и их злоумышлений, а когда понял, вышвырнул их прочь и думал, теперь все наладится. И вот я перед вами, еще одно лето прошло, скоро зима. Мой сын Фицрой умер. Я лишил права наследования обеих дочерей. Наследника нет. И, как я понимаю, не предвидится. Мои подданные взбунтовались. Мои сундуки пусты, как и моя колыбель. Вот и скажите мне, Томас, стало ли лучше? Лучше, чем в прошлом году? Тогда моих подданных хотя бы не убивали на улицах». Он по-прежнему не отвечает. Ждет, когда приступ жалости к себе пройдет. Так и происходит. Генрих распрямляет спину. «В город прибывают 30 000 верных мне людей». Король имеет в виду Понтефракт. «Не бойтесь, милорд, скоро он снова будет в наших руках». Генрих кладет руку ему на плечо. В руке помазанного правителя содержится сила. Королевская длань исцеляет. Только почему он не чувствует себя исцеленным? Когда они откланиваются, мастер Ризли замечает: «Что-то вы на себя не похожи, сэр. Не промолвили ни слова». Он говорит: «Оставьте короля в покое. Он и сам себя развеселит. Нельзя на него напирать, зовите меня. Он же вам об этом сказал». Он идет к Барнсу в Тауэр без кольчуги. Кинжал она остановит, но разве кольчуга спасла бы Пакингтона? А значит, и ему она без надобности. Никакой кирасы, кроме Христа, и Томас Авери в качестве писаря. Еще один туманный день, но к полудню туман не рассеивается. Дождь прекратился, но воздух так влажен, словно полдень натерли улитками. Барнс читает, но когда ключ поворачивается в замке, вскакивает в тревоге. Книга соскальзывает с колен, он пытается ее поднять и выпрямляется с покрасневшим от натуги лицом. «За вами подглядывают?» Барнс падает на табурет. «Всякий раз, когда я слышу шаги в коридоре, мое сердце...» Он выбивает по столу рваный ритм, замечает, что лорд Кромвель не один. «Кто это?» «Добрый христианин, успокойтесь». «Успокоиться?» — усмехается Барнс. Авери говорит. «Вас взяли под стражу ради вашей же безопасности. Думаете, это меня надо оберегать? А как же Кромвель? Может быть, нам всем следует посадить друг друга в тюрьму?» «Как только милорд успокоит город, вас освободят». Барнс вновь становится самим собой, раскладывает бумаги на столе. «Мало кто прислушался бы к вам, но ваш господин говорил то же самое, когда сажал в тюрьму Уайта. Скоро вас освободят». И сдержал слово. Хотя не понимаю, что заставляет его числить среди друзей таких наглецов. Уайт не из тех, кому дорого слово Божие. «Но он и не папист», — говорит Авери, — «насмотрелся на них в Италии». «Теперь у папы развязаны руки», — говорит Барнс, — «и это только начало. Где этот неблагодарный Поль? Или вы потеряли его из виду?» «Он все еще в Риме. Говорят, Форнезе поселил его над своими покоями и хочет сделать кардиналом». «Он должен отказаться», — говорит Барнс. «Кто-нибудь отказывался стать кардиналом?» Барнс говорит. «Я думал, вы найдете способ разделаться с ним несколько недель назад, когда он был в Сиене. Если Томас Мор сумел дотянуться до Тиндейла из могилы, вам с вашей решительностью и быстротой не составит труда убить Реджинальда». Он говорит. «Мне есть чем заняться, отец Барнс, кроме того, как замышлять убийство. И сердце Реджинальда не всегда было изъязвлено». Стоит ему распутать заговор этих людей, привычной рукой, намеренно глядя в другую сторону, как они снова все запутывают, свистом и криками привлекая его внимание. Маргарет Поль, мать изменника, сейчас в своем замке в Уорблингтоне, слишком близко к побережью, и его это тревожит. Он воображает ее в башне. Она зеркалом сигналит кораблям, которые пристают и высаживают на берег вражеское войско. Если потребовался один убийца, чтобы застрелить члена парламента, то и для короля одного хватит. Его сердце разорвется так же, как сердце простого человека. Место, где убили Пакингтона, в 5 минутах от дома Маргарет Поль. Вполне возможно, что там и спрятали убийцу. Барнс говорит. «Я слышал, на встрече с делегатами паломников Генрих держался смело, но в глубине души до смерти перепуган». На самом деле он сделал все, чтобы Генрих не извинялся перед посланцами, которые прибыли в Виндзор и с охранными грамотами поедут назад. Король заявил, что, вопреки их утверждениям, ныне среди его советников столько же знатных вельмож, сколько было в начале правления, и предложил перечислить их. Графа за графом, барона за бароном, северяне сами могли посчитать. «Едва ли из этого выйдет толк», — подумал он, однако по желанию короля удалился, оставив государя расточать обаяние. Он говорит Барнсу. «Король верит, что подданные его любят. Благородное сердце мешает ему вообразить, что они замышляют измену». «А вы пытаетесь его переубедить?» «Только глупец видит заговоры там, где их нет. Любое преступление может быть непреднамеренным, совершенным под влиянием ярости или неумеренной выпивки. Но восстание так не делается. Никто не станет замышлять мятеж в одиночку. Для этого нужен предварительный сговор. Сама природа мятежа требует тайного умысла». «В таком случае Генриху следует прислушаться к тому, что подсказывает ему сердце», — говорит Барнс. «Если, конечно, вы не подтолкнете его в объятия наших немецких друзей или швейцарских пасторов. Томас, все их усилия впустую. Они устали от бесконечных разговоров. Объединение возможно, если мы придем к согласию относительно доктрины, но без протянутой руки помощи Англия обречена». Вообразите Альбион. Одинокий корабль в океане, ноги его матросов вечно в воде. Ветер дует в лицо, бушует шторм, устья портов перегорожены цепями. Невежественные северяне называют Генриха кротом, королем прошлого и грядущего. Ему тысячи лет, он грубый и чешуйчатый, холодный, как морское чудище. Подданные изгоняют его, и он тонет в своих приливных волнах. Когда думаешь о нем, страх отзывается в утробе. Это старый страх, сродни боязни драконов, страх, идущий из детства. Он обращается к Авери. «Вы не могли бы нас оставить? Это ради...» «Моей безопасности, я понимаю», — кивает Авери и закрывает за собой дверь. «Славный молодой человек», — говорит он Барнсу. «Я доверил бы ему жизнь, но некоторых вещей ему лучше не слышать». «О нашем внушающем трепет и ужас государе?» — спрашивает Барнс. «Он внушает вам ужас?» «Мне внушает. Когда я думаю, сколь многого он не делает и сколь многое мог бы сделать. Когда думаю о его медлительности, которая нас губит». «А я думаю, что сумел продвинуться. Когда я только начинал служить ему, он называл наших друзей из Цюриха богохульниками, которые едят колбасы в пост. Лютера считал сыном демона, у которого изо рта идет пена, когда служит мессу. Но не следует забывать, что короля учили почитать священников и просить прощения за все. Вы можете прогнать духовников и сказать ему, что он оправдан. Все равно он будет держать священника в голове». «Должно быть, он на вас злится», — говорит Барнс без обиняков. «Злится, хотя пытается это скрыть. Его раздражает, что ему приходится защищать меня за мою подлую кровь. Но он не отдаст меня им. Тогда получится, что мятежники диктуют ему, как поступать». «Слабая защита. Думать, что вы сохраняете положение благодаря им». «Другой у меня нет, Роб. Он встает, потягивается, а теперь я должен зайти к правдивому Тому». «К этому блуднику?» — говорит Барнс. «Я слышал, он предлагает непомерные суммы тюремщикам, чтобы отвели его к Маргарет Дуглас и оставили на час. Но те только смеются над ним, они не доверяют его деньгам». «Мне следовало бы упрятать под замок себя», — говорит он. «Может быть, наберусь ума разума». «Не говорите так», — Барнс касается своего распятия. «Благословить вас?» «Стоит ли утруждаться?» Он хохочет. Ему легко без кольчуги, без железных ячеек, под рубахой только кинжал. Он поместил Маргарет Дуглас в Сионскую обитель под надзор аббатисы. Вероятно, ее любовник об этом не ведает. Старый приятель Мартин ждет, чтобы отвезти его к заключенному. «Лорд Томас считает себя поэтом, Мартин. Что скажешь?» «У него нет и одной десятой у этого остроумия и усердия». «Ты заводишь знакомство среди знатнейших вельмож королевства». «Среди которых я числю и вас», — почтительно говорит Мартин, «хотя, надеюсь, пройдет много дней, прежде чем я увижу вас здесь». «Почему бы не надеяться, что этого не случится никогда?» — спрашивает Авери. Мартин обескуражен. Я не имел в виду ничего дурного. Я благодарен его милости. Томас Авери передает тюремщику монеты для крестной дочери лорда Кромвеля. Правдивый Том с трехдневной щетиной не готов принимать гостей и не знает, плюнуть в него или облобызать ему колени. Ему доводилось смущать и более достойных людей. «Садитесь», — говорит он. Авери заглядывает в папку и передает ему листок бумаги. «От леди Маргарет. Прочесть?» «Пусть разлучила нас судьба, но в сердце образ твой живет. Назло врагу моя любовь во мне вовеки не умрет». Правдивый Том бросается к нему. Он выпрямляется и отталкивает его. «Отдайте!» Том снова на ногах. Схватив его за грудки, он пихает его обратно на табурет. «Так покорись им, и тогда пойдем по жизни, не скорбя, и сердце бедное мое не разорвется без тебя». Он возвращает листок Авери. «Надо полагать, под врагом она подразумевает меня? Надеюсь, что нет, потому что я спас ей жизнь. Она сказала мне, что между вами все кончено, но, кажется, это не так». Лорд Томас подскакивает, и снова он возвращает его на место. «Не спешите, у меня есть ваш ответ. Мое сокровище земное, тревоги все свои забудь, когда послание благое укажет нам отсюда путь». Он поднимает бровь. «Путь? Вы куда-то собрались?» Правдивый Том задыхается. Удар в живот был силен. «Допустим, путь здесь ради рифмы». «Король меня выпустит!» Том с трудом берет себя в руки. «Учитывая, как идут дела на севере, ему нужны воины». «Которым он может доверять». «Йоркширцы обратят вас в бегство, их аббаты проклянут вас». «Их проклятие на меня не действуют. Я их ни во что не ставлю. Могут проклинать, пока не воспламенятся». Правдивый Том говорит. «Мой брат Норфолк замолвит за меня словечко перед королем». «Уверяю, герцог про вас и думать забыл. Он занят с мятежниками, не сражается, договаривается». «Он? Договаривается?» Правдивый Том обескуражен. «Мятежники превосходят нас числом. У него не было выбора». «Он не станет держать слово, данное простолюдинам», — говорит Том. «Он им ничем не обязан, и король не будет считать себя обязанным вам, Кромвель. Чем сильнее вы свяжете его своими деяниями, тем сильнее он станет вас презирать. Мне вас жалко. Впереди у вас пустота. Король будет ненавидеть вас за ваши успехи не меньше, чем за ваши неудачи». Да, по всему правдивый Том много размышлял, сидя в заточении. Он говорит: «Я стараюсь, чтобы мои успехи были успехами короля, а неудачи — моими собственными». «Но вы не обойдетесь без Говардов», — продолжает правдивый Том. «Нужна благородная кровь. И мой брат Норфолк предпочел бы сражаться с равными». Он перебивает. «Когда вас убивают, вам не до церемоний. Ваш брат это понимает, а вас задушат ваши собственные плохие стихи. Мне не придется даже пальцем пошевельнуть. Некоторым узникам я запрещаю давать пищу и бумагу. Могу запретить вам ради вашей же пользы». Он встает. Авери отступает, давая ему дорогу. У двери на него выпрыгивает призрак. Джордж Болейн обнимает его, утыкается головой в плечо, слезы пропитывают ткань, оставляя соленые дорожки, которые ощущаешь на груди, пока не поменяешь рубаху. В первой неделе декабря всякая жалость к мятежникам, жалость к их невежеству, которую он сохранял, улетучивается. Их заявления на мирных переговорах — сплошной поток тошнотворных оскорблений и угроз. Пришлось убрать с переговоров Ричарда Кромвеля, потому что мятежники не желают сидеть с ним за одним столом. Всех Кромвелей следует извести под корень. У парламента нет права распускать монастыри, и потом, что это за парламент? Королевские прихвостни и подлипалы. И они еще хотят, чтобы их простили. Разумеется, мятежников простят, их слишком много. И даже не посмотрят, что они не щадят самого короля, напоминая ему, что правитель, неприверженный добродетели, должен быть смещен. А какой добродетели вы ждете от того, кто привечает Кромвеля? Мятежники напоминают о судьбе Эдуарда II и Ричарда II, королей, убитых своими подданными за излишнюю любовь к фаворитам, бесчестным властолюбцам, лишенным моральных устоев. Сравнить лорда Кромвеля с Пирсом Гавестоном? Когда этот издевательский пассаж зачитывают вслух, некоторые советники прикусывают губы и отводят глаза, ибо неразумно смеяться, когда у короля от гнева белеет лицо. Ричард Рич шепнул ему, что именно по этой причине королю стоит предстать перед своими подданными на севере. Они сразу поймут, что он не из тех, кто спит с мальчиками. А даже будь он таким, то не выбрал бы для этих целей лорда-хранителя печати. Он говорит, Гавестона ненавидели не за его противоестественные наклонности, а потому что король сделал его простолюдина графом, а еще богачом, нарядил в шелка. Впрочем, королевский фаворит даже не был англичанином, что немаловажно для этих невежд. Не стоит смеяться над Рикардо Ричем, по крайней мере, в лицо. Он достойно держался перед той ненавистью, что обрушилась на него в последние недели. Он понимает, что есть грехи, которые правители могут, а, возможно, и должны совершать. Заповеди, написанные для подданных, не для них. Государь должен лгать ради блага государства. Мы это понимаем и без перевода с итальянского. Мятежники называют его лорда Кромвеля Лалардом. Старое слово. Хотя во времена его детства женщин и мужчин за такое сжигали. Он слышит в воздухе женский голос, словно ветерок из прошлого. Это те, кто говорит, что Господь на алтаре просто кусок хлеба. Он мал. Его желудок пуст. Он далеко от дома. Она по-матерински сжимает его руку, пока они пробираются сквозь толпу. «Держись со мной рядом, миленький!» Женщина стучит по черной стене из спин, и она расступается перед ней. «Сестра, осторожнее, а то ненароком задавят мальчонку!» «Пропустите нас!» — говорит она. «Он пришел издалека. Покажем ему, как подыхает богомерзкая тварь, враг Господень, чтобы вспоминал, когда вырастет». Некоторые детские воспоминания его забавляют. Джон на кухне, даже Уолтер в кузне, вечно в дыму. Но когда из глубин памяти всплывает это воспоминание, самое страшное из всех, он прихлопывает его, словно крота лопатой. Наслаждаясь моментом, король заявляет своим советникам. «Я намерен пригласить нашего главного паломника провести со мной Рождество». «Аска?» Раздаются возгласы удивления, поддельные, ибо лорд Кромвель успел подготовить советников. Сказать по правде, это его замысел. «Аск пользуется наибольшим доверием мятежников», рассуждает король. «Я испытаю его сердце и желудок, и он увидит, что я монарх, одновременно щедрый и справедливый». Единственная опасность, но о ней мы не распространяемся, что Аск увидит так же, что Генрих уже не тот могучий воин, каким был 10 лет назад, и отнесет эту весть в Йоркшир. Король хочет, чтобы его помнили, как Генриха зерцало справедливости, но, возможно, ему суждено остаться в веках Генрихом Хромоногим. И все же игра стоит свеч, и мы ничего не теряем от встречи с предводителем паломников. Во времена наших отцов мятежника Джека Кэда помиловали и дали ему погулять на воле, прежде чем четвертовать и отправить по частям в родное графство. Король будет нянчиться с Аском, как с малым детем. Солидные подарки, солидные обещания, золотая цепь и пунцовый дублет. Король внушит ему благоговейный страх. Уж это он умеет. То, как вы держитесь рядом с королем, скажет нам, чего вы стоите, выставит на показ все ваши слабости и ваше тщеславие. Вы думаете, вас ничем не смутить? Вы заранее отрепетировали вашу речь? Но появляется король, и вас охватывает священный трепет, и вы не в состоянии вымолвить ни слова. «А что делать мне, сэр?» — спрашивает он. «Я не должен встречаться с Аском». «Отпразднуйте с вашими домочадцами», — король добавляет. «Будьте у себя в Степни. Если вы мне понадобитесь, сможете добраться до Уайтхолла за час». Он, лорд-хранитель Малой Печати, дает указание епископу Гардинеру во Франции опровергать слухи, которые ходят среди чужеземцев. Генрих не осажден в Уайтхолле. Ни его самого, и никого из Кромвелей не закололи в Лондоне на Чансери-Лейн. Напротив, Кромвели готовятся к празднику. Ричард возвращается с севера, обласканный своими командирами Норфолком и Фицуильямом. К середине месяца армии повстанцев рассеиваются. Аск должен прибыть ко двору по охранной грамоте. Приходит известие, что шотландский король заключил брачный договор с дочерью французского короля. Они с Мадлен поженятся в соборе Парижской Богоматери в первый день Нового года. Этот брак станет доказательством сердечного согласия между Шотландией и Францией, что для нас весьма огорчительно. «А что я могу? Только пожелать ему счастья», — говорит король. Он диктует письмо, отмахнувшись от предложения составить для него черновик. «Будучи наслышан о вашем решительном и непреклонном желании вступить в брак с дочерью нашего дражайшего брата и неизменного союзника, короля Франции, и так далее, поздравить вас, пожелать, чтобы всемилостивейший Господь наградил вас многочисленным потомством». Голос короля сочится презрением, что послужит вам к радости, равно процветанию, благополучию и спокойствию вашего королевства. «Браво, сэр!» — замечает Ризли. «Какие отточенные и решительные фразы!» Король говорит. «У Якова уже 9 бастардов, и это только те, о ком я знаю». Эдвард Сеймур. «Ваше Величество, вряд ли он дождется наследников от Мадлен. Я слышал, она умирает». «Тогда зачем она Шотландии?» Никто не отвечает. «Возможно, чтобы заполучить дочь, любую дочь великого короля, и 1000 000 крон в придачу, больше, чем Яков видел за всю жизнь». Король говорит. «Посмотрим, как ей понравится путешествие в Каледонию и тамошние грубые манеры». Однако в голосе короля сочувствие. «Говорят, она очень хороша собой». «Должно быть, Яков пленил ее сердце драгоценностями», — говорит он. «Ведь он не знает ни слова по-французски. Все эти покупки были неспроста». «Возможно, Мадлен говорит по-шотландски?» — спрашивает Генрих. «Едва ли. Разве вам не захочется иногда поговорить с женой, побеседовать по душам? Впрочем, хотя бы в постели ему ее наставления не нужны. Судя по всему, он и сам неплохо справляется». В степне ягоды боярышника и падуба, точно скромные самоцветы, яркие, как капли крови. Стены украшены сосновым лапником, а венки такие большие, что их пришлось вешать двум работникам. Венки плетут осенью, когда ветки еще гнутся. Цветы из сушильни связывают в пучки, золотят и перевязывают лентами. И когда наступают морозы, на рассвете и закате обшитые панелями комнаты млеют в сизом мареве. Он ждал, когда дела позволят ему проследить за обрезкой яблонь, и теперь выходит в сад вместе с садовниками. «Осторожней с лестницей, сэр! Лучше отойдите и посмотрите со стороны, какую форму мы им придадим!» «Середину мы называем кроной. Мы убираем ветки, которые мешают друг другу или растут в бок и в стороны. Прореживаем новые побеги, придавая деревцу форму кубка. Затем прищипываем побеги выше почек, обращенных наружу. К трем пополудни пот льется градом внутри джеркинов, руки в перчатках застыли, словно мерзлые комья земли, а голоса в воздухе еле слышны, словно пение птиц из далекого райского сада. Мы говорим: «Дело сделано, ребята!» и идем под крышу греть руки, о кружке с горячим пряным элем. «Мы прожили непростые дни», — говорят садовники. «Бог даст, наши строители и повара вернутся домой к празднику, а с ними и мастер Ричард, покрывший себя славой на поле боя. Мы поднимаем чаши за воинов, тарящих путь на юг через перепуганные графства, потом затягиваем песню, осеняем себя крестным знаменем и молимся за яблони. Дома мы открываем рождественскую комнату с костюмами водяных, волхвов и говорящих зверей, расправляем концы огромной звезды, которую вешают в зале». Что осталось от прошлого года? Сад Рейфа в середине лета, здоровый, ор маленького Томаса из открытого окна, нежное личико Хелен. Посол в садовой башне в Кэнонбери, растворяющийся в сумерках. Ночь падает на камни Виндзорского замка, словно на горный склон. В боковых улочках, менее чем в ярде от того места, где умер мученик Пакингтон, матросы втридорога продают мускатные орехи, украденные из корабельных трюмов, по ценам в три раза выше ноябрьских, которые уже были непомерны. Демонстрируя праздничное рвение, шайка лондонских мерзавцев нападает на французов из посольства, которые бражничают в петухе и ключах на Флит-стрит. Они гонятся за французами, выкрикивая: «Бей французских псов!» В итоге один из французов убит, второй выжил, но получил много колотых ран. Вазы с подарками толпятся у его дверей. Жирные лебеди, куропатки, фазаны. А еще посол Шапюи посмеивается над бедами французов. Он приглашает гостя на скромный ужин, избегая вопросов о положении дел на севере. На самом деле Эстаж, благодаря связям с Дарси и прочими скользкими личностями, знает об этом больше него. «Итак, — говорит посол, — составители альманахов утверждают, что следующий год будет годом великих тайн». Он хмыкает. «Великих трат». «Генрих ест свой рождественский ужин из оловянной посуды. Все его золотые блюда переплавлены в монеты». Он пожимает плечами. «Нам приходится содержать огромное войско. Мы за короткое время собрали 50 тысяч бойцов». Шапюи не верит, что у короля 50 тысяч солдат, но удержаться не может, начинает подсчитывать расходы. «Видите ли, Эстаж, — говорит он, — Вас ввели в заблуждение относительно англичан и их нрава. Вы разговариваете не с теми людьми. Поли и Куртене понятия не имеют, что происходит. А я имею. Император Карл бахвалится, что приведет сюда свою армию. Но это пустые слова, потому что если один правитель помогает подданным другого бунтовать, это дурной прецедент, который внушает его собственным подданным мысль о бунте. «Если вам от этого спокойнее, продолжайте так думать», — говорит Шапии. В тишине они задумчиво поглощают ужин. Пряная оленина, чирок, куропатки, кружочки апельсина, тонко нарезанные, словно солнечные блики. Сноп света пробивается сквозь падающий снег, таря дорогу в грядущий год. Двор скачет через Вестминстер и дальше на восток, в Гринвич, движущийся темный отпечаток на белом. Темза, мерцание льда, дорога среди замерзшей пустыни, тропа к нашему будущему, большак, что ведет нас к нашему Господу. Когда посол уходит, на часах 3 пополудни, окажется, что гораздо позже. Он сидит в сгущающихся сумерках, просматривает свои памятные книги, составляет повестку первого в новом году заседания Королевского совета. Кристоф приносит ему вино в бокале венецианского стекла. Он говорит: «Это кардинальский. Я выкупил его у герцога Норфолка». Он покупает вещи кардинала, где только увидит. Портьеры, тарелки и книги из кардинальской библиотеки. При виде него новые владельцы смущаются и не смеют отвергнуть его оскорбительно невыгодные предложения. Если вещи не продаются, он находит иной способ их раздобыть. Посмотрите на эту шпалеру, под которой он сидит нынче. Шпалера изображает царицу Савскую, вышитую разноцветными нитями и золотом. Ее нежное лицо напоминает ему лицо женщины, которую он некогда знал. Шпалера принадлежала Вулси. Когда кардинал пал, король забрал шпалеру себе, а однажды, в приступе щедрости, отдал ему. Или, как он считает, вернул законному владельцу. «Иногда, — говорит он Кристофу, — я, как ты, воображаю другие жизни, которые мог бы прожить. Если у Генриха есть царственный двойник, то, возможно, есть и у него, живет себе в Константинополе, где куда безопаснее. В сравнении с Генрихом султан — сущий агнец. Я мог бы быть французом, как ты, — говорит он Кристофу, — или голландцем». Кристоф смотрит на стену. «Если бы женились на этой шерстяной даме». Он имеет в виду не царицу Савскую. Помышлять о браке с ней еще возмутительнее, чем о браке с принцессой Марией, а Ансельму, антверпенскую вдовушку, чьи черты вытканы на шпалере. Может, в этом нет ничего удивительного? У художника должны быть модели. Вероятно, тот, кто придумал узор, разминулся с ней на улице, когда она спешила на пристань, или выходила после мессы из церкви «Онзе ливе фрау». Разминулся и подумал: интересно, что это за пухленькая вдовушка вышагивает под руку с английским чурбаном? Он просит Кристофа: «Принеси книгу под названием «Генрих». Мне хочется записать мои мысли. И будь добр, побольше света». «Не пропустите ужин», — говорит Кристоф. Он видит, как его домочадцы о нем заботятся, носятся со мной, словно крестные. Он берет перо. «Господи, благослови! Ты не можешь предугадать или до конца понять короля. Томас Мор этого не понимал, поэтому я жив, а он мертв. Такую книгу не отдашь печать, она для глаз немногих. Твои враги будут непрестанно чернить тебя, обвиняя в чужих злодеяниях и неудачах. Не трать слов, оправдываться всегда поздно. Не ослабляй себя сожалениями и не позволяй им ослаблять короля. Порой королю приходится действовать, опираясь на ложные сведения, и впоследствии санкционировать свои порывы. Он думает, что если я заболею и буду лежать при смерти? Что делать с книгой? Не бойся просить о чем угодно. Просите, и дано будет вам. Но прежде прикинь цену. Король хочет выглядеть великодушным и при этом не сильно потратиться. Разумная для правителя точка зрения. Я могу оставить книгу Грегори, моему племяннику, или Рейфу Седлеру. Но я не оставлю ее Рикардо или зовите меня. Вряд ли я могу их чему-то научить. Вряд ли они способны научиться. Король верит, что не будь он королем, он все равно был бы велик, потому что Господь его любит. Король хочет нравиться и быть правым, но более всего он нуждается в том, чтобы его выслушали очень внимательно. Никогда не пытайся его переспорить. Не льсти ему, лучше похвали за его настоящие заслуги. Задавай только те вопросы, на которые знаешь ответы, никогда не задавай иных. Этот год был похож на прочие. Один длинный королевский день от пробуждения короля до того, как он уснет. Впрочем, весь год можно свести к единственному мигу, подобно тому, как стекло фокусирует солнечные лучи. Время, сжатое до единственного биения сердца, секунды, которой хватило для удара, отточенным движением француз взмахивает мечом. Затем женщины протягивают руки, их пальцы скрючены от страха прикоснуться к мертвой плоти, они наклоняются над телом, уносят его, щеки залиты слезами. В старых сказках огромное зеркало ставят перед королевским дворцом. Оно широкое, как небо, и 3000 воинов охраняют его. К зеркалу ведут 25 ступеней из порфира и серпентина. Даже ночью стражники охраняют зеркало, в котором отражается лишь укутанное тьмой королевство и, возможно, бледный звездный след. Держи глаза открытыми, помни, прежде всего он король, а потом уже человек. В этом и была ошибка Анны. Она решила, что он всего лишь человек. Он поднимает голову. В комнате никого, кроме тех, кто не считается. В такие минуты обычно входил призрак Вулси. Заглядывал ему через плечо, подсказывал, что писать. Пухлые белые руки кардинала, унизанные сверкающими перстнями, давят ему на плечи. Иногда ему нужно представить себе, что было бы, ворвись корнуольцы в патни с бессвязным ревом, расшвыривая все на своем пути. Отец Шона Мадока сказал ему, «Они забирают мальцов вроде тебя и поджаривают на вертеле». Он засмеялся и ответил, «Я сам поджарю им задницы». В своем черном сердце он жаждал их, хотел услышать их топот. Услышишь его и перестанешь воображать. Пусть над холмом покажется лицо их великана или хотя бы макушка, и больше не надо будет о нем думать, рисовать его мысленным взором, потому что ты знаешь худшее. Пройди с ним одну алую милю, пока он рвет на части твоих соседей, швыряя их руки и ноги в канавы. А что потом? Либо он убьет тебя, либо ты в числе немногих будешь собирать в корзины остатки патни. не поворачивайся спиной к королю. Этикет тут ни при чем. Он готов закрыть книгу, но обмакивает перо в чернильницу и дописывает последнюю фразу. Постарайся не унывать.